Глава 4. С обувью помог красильщиков. Макару вручил сапоги, а на огромную лапу Бабкина налезли утепленные калоши. Калоши оказались обувью легкой, непромокаемой и исключительно удобной. Бабкин, топая по кромке леса, жалел лишь о том, что они невысокие. Нога выше лодыжки промокала в траве и мерзла. К тому же приходилось избегать ям. Длинноногий Илюшин вышагивал впереди, не разбирая дороги. Они шли к болоту. «Бакшаева была здесь», — сказал Макар. «Права оказалась та беспамятная бабулька, как ее, черт, Яковлева. На заправке Вера устроила скандал, а вечером пришла к Красильщикову, и тот ее задушил. Где была белая Нексия? Должно быть, во дворе под навесом. Надежде повезло, машину никто не заметил, а потом она избавилась от нее». «И вот тут, — сказал Макар, — возникает вопрос. Машина — это тебе не труп, ее в земле не закопаешь. Можно загнать в лес и прикрыть ветками, но и здесь не все так просто, как кажется. По лесу ходят грибники, они забираются в такие чащи, куда вроде бы нормальным людям и соваться незачем. А если перегнала в город и продала, — предположил Сергей. «Бакшаева продала? — удивился Макар. Она из Камышовки выезжала только в свой совхоз, да по большим праздникам во Владимир. Не факт, что она вообще умеет водить машину, тем более с механической коробкой передач. Ехать до райцентра опасно, а вдруг проверка на дорогах? Попросят документы, а у нее ни прав, ни свидетельства. Машина принадлежит даже не сестре, а Петру Возняку. Тут-то ее и спросят, на каком основании, голубушка, управляете вы чужим транспортным средством?» Нет, Надежда Бакшаева вряд ли рискнула бы выезжать на оживленные дороги. Значит, машина где-то поблизости. Может, в озере? Но это должно быть глубокое озеро, чтобы машина ушла на дно, и ни один рыбак не заметил бы ее сверху. Озера в округе заболоченные, поросшие камышом и рогозом. А там, где расчищен берег, в воду протянуты рыбачьи мостки. Бакшаева должна была придумать что-то другое. И тогда Бабкин наобум спросил: «А болото здесь есть?» И вот они шли к болоту. Вернее, к болоту. В окрестностях Камышовки безымянная трясина была одна. У всех прочих имелись названия. На севере — Коча, и принято было ходить на Кочу, за груздями и брусникой. На западе — Белоозеро, где рыба не водится, зато в бархатной губке изумрудного мха, растянутые вдоль берега, в изобилии зреет клюква. И Кочи, и Белоозеро остались в другой стороне. Если тебе нужен главный, иди к тому, кого не называют по имени. Внедорожник бросили перед опушкой. Поначалу ветер мешал, но в лесу совершенно угомонился, притих, как испуганный ребенок, забивший Сергея в рукав. Хотя под ногами похрустывала промерзшая земля, лес отсырел. Воздух был тяжелый и густой, пахший прелой листвой и смолистой древесиной. Казалось, если выжать его, скрутив в жгут, можно набрать с полведра воды. «На болото нельзя», — твердо сказала горбатая Капитолина, узнав, что они задумали. «У нас никто туда не ходит, даже Возняк. Даже Возняк!» Она ткнула в плечо Илюшина кривым дрожащим пальцем. «Нельзя, ты понял меня? У нас это любой ребенок знает. Детей, считай, с колыбели пугают трясиной. Там лес гнилой, топь хлюпает сама по себе, словно по ней топает невидимка. А знаешь, что самое страшное? Что выглядит она почти безобидно. Ярко-зеленая ряска среди деревьев. Кажется, можно легко пройти их насквозь. Лет 30 назад там человек сгинул. Думал, больно много понимает про наш лес. Чаще не любит таких понимающих. Ты сообрази своей ослиной башкой, что если сам Григорий туда не кажет носу, то тебе и подавно делать нечего. Возняк полвека тут охотится. Он не то что кочку, он каждый лист знает по имени, а дубы и по отчеству. Но болото — опасное место даже для Григория. Если уж втемяшилось тебе, хоть возьми его проводником. Видит Бог, я про Возняка слова доброго не скажу. А только без него вам оттуда дороги не будет. сожрет вас трясина и не подавится». И вот они шагали вдвоем, вооружившись лишь картой, компасом и на всякий случай мотком прочного шнура. «Болото?» — рассеянно переспросил выпочканный в саже и звездке красильщиков, когда сыщики пришли к нему за снаряжением. «Слышал, сам не бывал, там, говорят, комарья полно, да еще клещей и лосиных мух, а я их на дух не переношу. Фобия. Боюсь, что в ухо заползут и станут биться о барабанную перепонку. Пойдем глянем в кладовке, надо вам куртки найти». Болото болотом, а проводник был бы кстати. Понятно, что не возняк, но хоть этот, как его, Василий. Бабкин перешагнул через кучу лосиного помета. «Заблудились мы, что ли?» Илюшин сверился с картой. 2 километра еще. Ты заметил, какой редкий лес? Танк проедет, не то что легковушка. А проводник нам ни к чему. 5 километров отмотать по этому березняку любой дурак сможет. Вот один такой дурак там и помер». «Это все фольклор, мой восприимчивый друг», — сказал Макар. «Нету в наших лесах гиблых болот. Детей пугали, это понятно. А чтобы взрослый утонул, это выдумки». «Нашелся знаток лесов среднерусской полосы», — пропыхтел Бабкин, стараясь не отставать. Илюшин передвигался так легко, словно позаимствовал у красильщиков не сапоги, а сандалии с крылышками. «Слышь», — позвал Сергей, когда Макар совсем уж умчался в лесную даль. «Притормози, Гермес Фигов!» «Фигов, Фигов!» — радостно отозвался Березняк. Они шли, шли, шли. Лес обступал их, вглядывался, но молчал. Безмолвие нарушали только их шаги и редкий хруст, треснувший под подошвой ветки. Березы и чахлые сосны сменились осинами. Сергей осознал, что почва под его калошами не твердая, а пружинищая, мягкая. Он обернулся, сбоку ему почудилось движение, но поймал взглядом лишь крупный лист, слетевший с ветки. «Дожили. Деревьев боюсь». Пугался он редко. Его бесстрашие проистекало из скудного воображения и крепкой психики. Бабкин не рисовал себе картин мрачного будущего не потому, что был уверен в будущем, а потому, что был бездарным художником. Большинство страхов оставались за пределами его понимания. «Вот, скажем, умрешь», — иногда задумывался он. Но на этом мысль тормозила, столкнувшись с очевидным препятствием. Сергей не знал, что такое смерть. Понятно, что отсюда ты ушел, но куда вышел? А если не вышел, то все еще проще. Кого нет, тому не страшно. Вот за жену он боялся, да. Когда Бабкин встретил Машу, кроме того, что внезапно он оказался совершенно счастливым, причем не моментами, а постоянно, чего, наученный прежним опытом, никак не ожидал ни от мироздания, ни от самого себя, в нем пробудилось магическое мышление. Стоило ему подумать, что с женой может случиться беда, автобус с уснувшим водителем, безумец ножом, оторвавшийся тромб, как некое чувство подсказывало, что ничего подобного не произойдет, пока он не позволяет этим мыслям пробиться в свой рассудок. И пристыженные мысли маячили где-то вдалеке, а затем скорбно таяли, убедившись в своей невостребованности. В камышовке же он постоянно испытывал странное ощущение. Не сам страх, но предчувствие страха. «Меня вот-вот что-то сильно испугает». Поразмыслив, Сергей связал свое состояние с нападением неизвестного. «Зря мы это делаем», — вдруг неохотно сказал Илюшин. Они остановились на краю неглубокой лощины. Внимание Сергея привлекли обвязанные вокруг стволов на высоте человеческого роста красные тряпочки, выглядевшие так, словно отряд осин посвящали в пионеры. Никакого объяснения этим меткам Бабкин найти не мог и даже подумал, не спрятана ли поблизости машина. Однако беглый осмотр показал, что здесь не укрыть и трехколесный велосипед. «Что зря? Ищем Бакшаеву». «Зря, потому что ее здесь нет?» «Потому что нам вообще не стоило браться за это дело». Бабкин в изумлении уставился на друга. Участие Сергея в каждом их расследовании, по его собственному убеждению, сводилось к тому, чтобы работать добросовестной шестеренкой, хорошо, пусть даже поршнем или коленчатым валом, в то время как от Илюшина зависело, подавать ли топливо в этот механизм. Он был источником энергии, вечным двигателем, материализованным в виде человеческой особи. Пол мужской, рост 1,75 м, волосы русые, внешний вид не соответствует паспортному возрасту. Вечный двигатель не может работать с перебоями. «Откуда сомнения?» Макар сделал неопределенный жест. «Не знаю. Такое чувство, будто то, чем мы занимаемся, ни к чему хорошему не приведет. Бывают же тайны, которые не надо разгадывать, а? Только не убийство». «Не знаю», — повторил Илюшин. «Может, мне просто красильщиков нравится?» «Ну, мне он, положим, тоже нравится». «Это не помешает тебе отправить его в тюрьму, так ведь?» «Преступник должен быть наказан», — внешне спокойно сказал Бабкин, совершенно не понимая, что нашло на Илюшина, но спохватился, что выражается каким-то казенным, нет, даже хуже, плакатным языком, будто персонаж комикса. Кудрявый мужчина в синих рейтузах и алых трусах. «В смысле, ну, есть же закон!» Он вдруг рассердился и на себя, вынужденного в чем-то оправдываться, причем непонятно до конца в чем. И на Илюшина, непринужденно поставившего его в идиотское положение, из которого он никак не может выпутаться и барахтается, словно щенок в луже. «А у нас что, новая концепция? Плохих людей сажаем, хороших отпускаем. Они же хорошие, как же их на зону? Так, нет?» Илюшин помолчал. Потом сказал, как ни в чем не бывало. «Пошли, грибов наберем». И не успел Бабкин спросить, ополоумел он совсем, что ли, какие грибы в ноябре, как тот уже спускался вниз, оскальзываясь на мокрых листьях, туда, где на березовом пне изгибались змеиные ножки опят. Опята Илюшин сложил в собственный капюшон. Набрав грибов, он как будто начисто забыл, о чем они только что разговаривали, и снова рванул вперед. Однако прежняя его уверенность в том, что болото они найдут без труда, понемногу иссякла. И когда вышли на широкую поляну, Макар остановился в замешательстве. Впереди, сколько хватало взгляда, тянулся все тот же редкий осиновый лес. «Где болото?» — риторически спросил он. «Дай-ка посмотреть». Бабкин уткнулся в карту, затем сверился с навигатором. Искусственный интеллект утверждал, что они прибыли в место назначения. «Странно», — пробормотал Илюшин, шагнул вперед и провалился по колено. От неожиданности у него громко клацнули зубы. Не будь Сергей так изумлен, он бы расхохотался. Вода подбиралась к верхнему краю илюшинского сапога. Макар дергался, пытаясь выбраться, но с каждым рывком болото отвоевывало у него еще пару сантиметров. «Замри!» — рявкнул Бабкин. Он присел, вцепился в скользкое, как масленок, голенище и рванул вверх. С неописуемым звуком, похожим одновременно на чавканье и прощальный всхлип, сапог вылетел из трясины, а Илюшин с размаху плюхнулся на землю. Опята рассыпались вокруг него. «Фигасе!» — сказал Макар. Сергей окинул взглядом эту картину. Илюшина в окружении грибов, напоминавшего ему приготовление жены к фаршировке курицы гречкой с шампиньонами, все-таки заржал. Мстительное удовлетворение от того, что Макар наконец-то и сам выглядит глупо, смешалось с облегчением. Все-таки они очень легко отделались. «Даже ногу не промочил», — пробормотал Илюшин, ощупывая носок. «А я тебе говорил, лесника нужно было звать». В ближайших зарослях Бабкин обнаружил подобие слеги — длинный ствол молодой осины, и ножом срубил с него ветки. Осторожно продвигаясь вдоль поляны, оказавшейся никакой не поляной, и окуная слегу, он выяснил, что болото непроходимое. Жердь уходила в воду метра на полтора и прожорливая. При очередном измерении осиновый кол так прочно засел в жиже, что Сергею только с третьей попытки удалось его выдернуть. Когда он вернулся, Илюшин обосновался на поваленном стволе. «Никогда такого раньше не видел», — с восхищением сказал Макар. «Как с обрыва ухнул. Перехода от суши к воде просто нет. Сразу бац, и все». «Есть, просто мы его не заметили. Под ногами-то хлюпало последние 500 метров, если не больше. Теперь веришь, что здесь мужик утоп?» «Странно, что только один. Хоть бы они его обозначили, что ли, болото это». Сергей вспомнил галстуки на деревьях. «Бараны мы бараны. Тряпочки видел?» «Тьфу», — сказал Илюшин. «Вот уж правда бараны». Бабкин сел рядом с ним на поваленный ствол и стал смотреть. Как ни удивительно, теперь глаз уверенно различал ту линию, за которой начиналось болото. То, что они приняли за поляну, в действительности оказалось тесно плавающими островками травы и мха. Будь они чуть внимательнее, разглядели бы раньше между ними черные лезвия воды. Больше всего Сергея удивило, что 40 метров начинался почти такой же лес, какой они оставили за спиной. Всю жизнь был уверен, что деревья на болоте гнилые. Макар поднял голову. Да, необычно. Березняк с ольхой, осины. Правда, сосны торчат дохлые, я отсюда вижу. И березы кривые, если присмотреться. Вон слева ель какая-то страшненькая. Черная, видишь? Вижу, но вроде живая. Проверять не пойдем. Да уж, воздержимся. Бабкин поднял карту, которую бросил на землю, когда кинулся вытаскивать Илюшина. Аккуратно сложил и сунул в карман. Макар крутил в руках опенок. От тоненького, на поганку похожего гриба, остро пахло свежестью и огурцом. Оба думали об одном. Бакшаева вполне могла загнать машину сестры в болото. Быть может, Нексия и не ушла бы глубоко под воду, но в отличие от озер, здесь и не хаживали грибники с рыбаками, которые могли бы разглядеть ее. А образовавшуюся полынью за 3 месяца затянуло бы плавучей травой. Знакомство с болотом обескуражило и Макара, и Бабкина. Перед ними раскинулось зримое подтверждение того подозрения, которое оба гнали от себя. Надежда Бакшаева избавилась от улики бесследно. «Можно теткам грибы дарить вместо цветов», — задумчиво сказал Сергей, принюхиваясь к опенку. «А чего? Пахнет прикольно». «У меня была знакомая, которая обожала запах помидорной рассады. Хлебом не корми, дай упасть лицом в помидорный куст. Только заметит теплицу, ломится туда, как наркоман за дозой». «Да она тебя, дурака, заманивала. Любви хотела. А мне гудрон нравился. Вонял фантастически. Асфальтовая смола такая». «Гудрона не жевал, жизни не видел», — философски заметил Илюшин. «А еще я в детстве котов нюхал, домашних. Поймаешь в гостях чужого кота, а он шапкой пахнет». «Это шапки котами пахли». «Шапки пахли нафталином и пижама еще. Бабушка летом веточки свежей пижмы по шкафам раскладывала от вредителей. Так и не знаю, помогает или нет». Илюшин засмеялся. «Ты чего это?» — подозрительно спросил Сергей. «Представил, как ты нюхал котов. Входит такой шкаф, ловит несчастного зверя и тащит к своей жуткой роже. Кот от ужаса ссытся и роняет шерсть». «Ни один не ронял. Значит, теряли сознание. Если б ты попытался меня обнюхать, я бы точно потерял. В страшном сне не привидится тебя нюхать», — заверил Бабкин. Илюшин сорвал пучок сухой травы и отер грязь с подошвы. «Ладно, чего сидим? Давай машину искать». «Куда двинемся?» Сергей поднялся. «Прямо мы уже ходили. Чуть коня не потеряли. Сивого Мерина». Мерина Илюшин пропустил мимо ушей. Он крутил головой, зачем-то принюхивался и в конце концов решил: «Направо». Собрал рассыпавшиеся грибы и двинулся по краю леса, тщательно выбирая, куда ступать. «Если верить карте, эта трясина занимает не меньше 10 гектаров», — бормотал сзади Бабкин. «Прикинь, нарвемся на собаку Баскервилей». «Ты ее схватишь, обнюхаешь, и она гикнется от ужаса», — отозвался Макар. «Как соседские коты». «При моем обнюхивании ни один кот не пострадал». Илюшин замедлил шаг, и Бабкин насторожился. «За нами кто-то следует», — помолчав, сказал Макар. «Давно?» Бабкин заставил себя идти, как прежде, не поворачивая головы. «Черт знает, минуты три чувствую». «Отловить гада?» «Попробуй, если получится». Бабкин резко обернулся, внутренне готовый к тому, что за ними потащилась сердобольная Капитолина, и почти сразу на пригорке увидел фигуру, метнувшуюся прочь. Он бросился за ней, но уже через 200 метров остановился и вернулся обратно. «Бесполезно! Удрал, как заяц! Я был уверен, что это кто-нибудь из наших старух». «Довольно шустрая старушка. Ты его разглядел?» «Мужик, лет, не знаю, может, 40, 30. Во всяком случае, не старый. Исчез моментально, как сквозь землю». Сергей ступился в ямку, наполненную водой. Залил калошу и выругался. «Да что за дьявол? Невезуха целый день». «Почему невезуха?» «Тебя чуть не засосала опасная трясина. Это раз. Какой-то хрен за нами топал и слинял. Это два. И тачку здесь можно искать до Морковкиного заговенья. Это три. Убедил?» «Убедил», — согласился Илюшин. «Серега, а что это впереди за кусты?» Бабкин, озабоченный хлюпаньем в калоши, не сразу понял, о чем его спрашивают. «Я тебе что, дендролог? Ольха какая-нибудь? Или этот, как его? Бересклет?» «Ольха, говоришь?» — пробормотал Макар. Сергей, наконец, поднял голову, присмотрелся и за облетевшими ветвями рассмотрел белый корпус. Нексия прочно, основательно, почти уютно сидела на брюхе. Колеса до середины ушли в вязкую болотную почву, промерзшую к ноябрю. Тот, кто пригнал ее сюда, тщательно замаскировал машину ветками. Издалека эта груда напоминала шалаш, и Бабкин позавидовал остроте зрения Макара. «Просто я знал, что она где-нибудь тут поблизости», — сказал Илюшин. «Почему не в болоте?» У Бакшаевой рука бы не поднялась утопить машину. «Это как пристрелить здоровую лошадь». «У твоей лошади ребра сгнили», — заметил Сергей, стряхивая листья с проржавевшей черной двери. Номер с машины был скручен, вещей внутри не было. Подойдя, Сергей первым делом принюхался. Пахло только лесом, из чего он заключил, что Вера Бакшаева, по крайней мере, не лежит в багажнике. «Сестра должна быть совсем дурой, чтобы бросить тачку с телом в лесу, когда болото в двух шагах», — вслух подумал он. «Я тебя умоляю», — откликнулся Илюшин. Он пытался сквозь стекло рассмотреть, что в салоне. «Люди в массе своей действуют нерационально. Представь, что Надежда панически боялась дотронуться до тела сестры. Вот тебе и причина оставить труп в багажнике». «Короче, в машине его нет, иначе пахло бы». Он сфотографировал Нексию со всех сторон. «Вопрос, как нам снять отпечатки?» — задумчиво сказал Макар. «Нет такого вопроса». Сергей обмотал локоть курткой и ударил в боковое водительское окно. Стекло ахнуло и разом помутнело от бесчисленных трещин. Вытащив его, Бабкин открыл дверь. «Надеюсь, она не стерла свои отпечатки с руля», — пробормотал Илюшин. Бабкин осмотрел руль и покачал головой. «Макар, дело дохлое. Отпечатков тут нет. Во-первых, это кожаная оплетка. Во-вторых, она рифленая, и времени прошло много. А если на панели?» «Все проверю, конечно, но 3 месяца». Илюшин понимал, что он имеет в виду. Отпечатки недолговечны, сохраняются не дольше 2-3 дней. В холоде жировой след дольше не разрушается. Следы прикосновений, не исчезающие долгие годы, в 98% случаев — киношный штамп, а в 2 — редкое стечение обстоятельств. «Есть!» — выдохнул Сергей. Он ворочался внутри Нексии, как медведь в тесной берлоге. При каждом его движении машина, казалось, проседала еще сильнее, впечатывая в землю металлическое брюхо. «Что есть?» — недоверчиво спросил Макар. «Отпечаток. Смазанный, правда, но терпимо. Точнее, даже несколько отпечатков». «Где, на панели?» «Не-а. Ты будешь смеяться. В бардачке валяется диск с лепсом. Кто-то схватил и саму коробку, и диск». «Вот не зря я всегда восхищался певцом Лепсом», — растрогался Илюшин. «Сколько пользы от человека, ты подумай». «Раньше времени ерничаешь. Может, это пальчики старшей Бакшаевой?» «Лучше бы, конечно, младшей. Но старшая тоже подойдет. А если на рычаге передач?» Бабкин выразительно скривился. «За что еще хватается человек, едущий в машине?» — спросил Макар самого себя. «За зеркало, допустим». «Слушай, Серега», — встрепенулся он, — «а ведь тебе в машине не так тесно, как я ожидал». «Ты о чем?» «Сядь на водительское место, будь любезен». Сергей, пожав плечами, перелез в соседнее кресло. «Ноги на педали, руки на руль», — распорядился Илюшин. «Отлично. А теперь скажи, тебя не удивляет, что ты не скрючился, как дохлый таракан, а расположился довольно комфортно?» «Комфорт, прямо скажем, относительный», — начал Бабкин и замолчал. «Вот именно», — кивнул Макар. «Бакшаева ниже тебя на две головы. Она попросту не дотянулась бы до педалей. Будь кресло отрегулировано под нее, его придвинули бы в два раза ближе. Кто-то другой вел машину от Камышовки до болота». День у Надежды Бакшаевой прошел в суете. Сбегала в магазин, накупила там зачем-то консервированные горбуши, которые не любила, и, не переставая удивляться самой себе, наспех сварила суп. После судорожно отмывала от застарелой жирной грязи плиту, разобрала шкаф с постельным бельем и заново проклеила кухонное окно, в щелях которого поскуливал сквозняк. Почувствовав, что вот-вот упадет без сил, съела без аппетита тарелку рыбной похлебки и обратила взор к настенным часам. Хрипнула, скрипнула, отворилась, и кукушка прокуковала 4 раза. Птицу Надежда не любила. Кукушка была молодая и наглая, купленная за большие, неприлично сказать, до чего большие, деньги сразу после продажи купеческих развалин. 3 миллиона. Надежда до последнего была уверена, что обманут, и где-то в глубине души даже рассматривала такой исход как желательный, понимая, что в образе несчастной, одураченной женщины сможет рассчитывать на некоторые преференции от окружающих. А вот внезапно обрушившееся богатство лишит ее даже имеющихся. Быть жертвой необременительно и приятно. К тому же это была знакомая, многократно отыгранная роль. Когда у тебя такая сестра, как Вера, не нужно прикладывать усилий, чтобы выглядеть страдалицей. Однако Красильщиков не обманул. Ошалев от огромных денег, Надежда приехала на такси во Владимир, барыней, барыней, и велела остановить возле ювелирного. Так и крикнула таксисту: «Стой!», чувствуя, что некая незримая сила приподняла ее над этими, ну вот этими, как их черт, ах да, обслугой, приподняла над обслугой, никогда не ворочавшей миллионами. «Чего орешь, как 3 дня недоенная?» — спросил таксист без всякого пиетета к ее новому статусу. И прибавил грубо: «Блевать, если выметайся наружу!» Надежда вовсе не собиралась блевать, хотя перед поездкой, сама не зная зачем, хлебнула портвейна. Всю дорогу, пока ехали до города, в ней вызревала мечта. Вернее, Бакшаева насильственно приводила себя в состояние мечтания, скручивая и выжимая безответственную свою натуру, которой хотелось почему-то лишь вернуться домой, добить портвишок и завалиться в постель. Наконец, смутно просияло в сознании кольцо с бриллиантами, и Надежда облегченно выдохнула. Ослеплять, сиять и царствовать. Она выпорхнула из такси, прочь от хама-водителя, и влетела в ювелирный, оказавшийся салоном часов. Вывески ли она перепутала, или же это были происки дьявола, желавшего омрачить Надеждин триумф? Сама она склонялась ко второму объяснению. Но только в своем дешевом пуховике, в толстых штанах, толстом свитере и сама толстая, Бакшаева оказалась посреди строгой математической безупречности часовых механизмов. Ей стало не по себе. Страх был сродни испугу маленького ребенка, вдруг попавшего в незнакомое место. К нему присоединился стыд. Она все перепутала. Дуреха. Прохиндей-консультант, мгновенно раскусивший эту пьяненькую провинциальную бабу, налетел, закружил, запел сладкоречиво, и 10 минут спустя Надежда обнаружила себя на ступеньках магазина с большой коробкой в руках. Что в коробке, Бакшаева не знала. Все случившееся в магазине изгладилось из ее памяти, как зарастает у детей новыми событиями травмирующие воспоминания. Вернувшись домой, она 3 дня держала покупку под столом и даже подумывала выкинуть, не глядя. Но зашла Капитолина, высмотрела любопытным старческим взглядом ее приобретение, и пришлось пойти на поводу у неотвязной старухи. Так на стене поселилась кукушка. Через 2 дней Бакшаева вытащила из кармана пуховика чек за покупку. Не меньше минуты осмысливала число в последней строке. Вспоминала, во сколько ей обошлось такси, объединила 2 суммы и физически ощутила, как эта бессмысленная трата лишила ее 3 миллиона былой безупречности. Блюдце с выщербиной, надкушенный пирог. Вот чему отныне была она хозяйкой. В ужасе Надежда прибежала в банк и попросила открыть такой счет, с которого не могла бы снять свои деньги без потери процентов. Из банка бросилась в совхоз и умолила принять ее обратно, не замечая, что все только рады ее возвращению, после чего окончательно успокоилась. Теперь, когда ее деньги были надежно защищены от ее собственных посягательств, Надежда Бакшаева снова почувствовала себя богатой женщиной. «Ку-ку, ку-ку, ку-ку, ку-ку», противным голосом сказала кукушка. И сразу раздался стук в калитку. «Не открою», — подумала Бакшаева, однако ноги уже сами несли ее к порогу. Тогда она пообещала себе, что сейчас разнесет их в пух и прах. Ох, как она им сейчас выскажет! Но едва распахнув дверь, Надежда почувствовала, что превращается в резинового ежика, который шел и насвистывал дырочкой в правом боку. Ежик насвистывал, а из Надежды через дырочку вышел весь воздух. Едва она увидела их хитрые и довольные морды. «Чего вам?» — хмуро спросила Бакшаева, стараясь не показывать испуга. «Поговорить про вашу сестру?» — сказал младший. Но только она собиралась захлопнуть дверь перед его глумливой Харри, он добавил, даже не делая попытки помешать ей. «Надо было вам утопить Верину машину в болоте. Зря вы ее бросили на видном месте». У Надежды словно ком теста осел внутри и растекся по стенкам. «Какую еще машину?» «И крест надо было спрятать», — пробасил здоровяк. Она непроизвольно прижала руку к груди и отшатнулась. «Уходите!» «Да мы-то уйдем», — спокойно сказал первый. «Прямиком в прокуратуру. Будете с ними разбираться, откуда у вас крест покойной сестры и отчего в ее машине, брошенной в лесу, повсюду ваши отпечатки пальцев. Или можем поговорить по-человечески, а потом вместе подумать, как быть». Бакшаева обмякла. Эти двое так и стояли за калиткой, точно вурдалаки, которым, по слухам, непременно нужно приглашение, чтобы войти. «Да они и есть кровососы. Всю жизнь ее выпьют, только наладившуюся». «Заходите, что уж». Она повернулась и, тяжело ступая, пошла в дом. Григорий вернулся из леса злой как черт. На выбежавшего ему навстречу дворового пса, безымянного Алабая, отзывавшегося на свист, метнул такой взгляд, что тот попятился и полез обратно в конуру. Ученый. 2 месяца назад ему заказали барсучью шкуру. На удачу, как сказал заказчик. Мех барсука длинный и густой, но очень уж грубый. Никакая баба носить такую шубу не захочет. Возняк читал, что раньше из барсучьего меха шили воротники, шапки и рукавицы. Теперь-то почти никто его не использует. Мех идет только на кисти да по мазки для бритья. Барсук — зверь хитрый и основательный. Купчина. Норы у барсуков огромные, разветвленные. Не норы, а сложно устроенные дома. Бывает, в одной норе много поколений живет, сменяя друг друга, а вымрут, займет их хором и лиса. Возняк нарочно дотянул до ноября. В декабре зверь заляжет в спячку, а весной выберется, отощавший и плешивый. Значит, надо успеть, когда шкура распущена от холода, а сам барсук ленивый и разъевшийся. 2 недели он выслеживал барсука, пока не определил наверняка, где тот забирается в нору. Выходов из нее много, но перед основным парадным лазом всегда есть жёлоб, больше всего похожий на детскую горку. Это барсук своей тяжелой тушей укатал землю. Григорий охотился без собаки, один. Несколько раз ставил на тропах капканы. Но старый хитрый зверь обошел его ловушки. Тогда возняк устроил засаду. Вся надежда была только на нее. Холодало все сильнее, и по радио обещали, что вот-вот выпадет снег. А значит, в любой день барсук мог залечь в спячку. Кроме того, что жаль было денег, которые Григорий уже считал своими, грызло тщеславие. Взять заказ и не выполнить — все равно, что расписаться в собственном бессилии. Нет, барсука нужно добыть во что бы то ни стало. Григорий устроил лёжку на сосне неподалеку от норы. Слух и зрение у барсука слабые, в отличие от обоняния, и вверх он поглядывает редко. В развилке возняк укрепил доску. На доску набросал веток, ветки прикрыл ветошью и приготовился к долгому ожиданию. Хозяин норы ушел на ночь, утром вернется. Возле норы Григорий его и возьмет. Пока лежал под теплой накидкой, думалось разное. Например, о жизни. Жизнь — штука справедливая. Если покусишься на чужое добро, у тебя и твое собственное отнимется. Об этом, кажется, еще Христос предупреждал. Впрочем, Григорий в религиозных догматах был не силен. Взять Красильщикова. Покусился на чужую власть. Хотел под себя подгрести камышовку. И что с ним сталось? То-то и оно. Лосиху возняк пристрелил нарочно. Был такой грех. Хотел подразнить Красильщикова. Больно много тот о себе полагал. Когда мамаша рухнула, глупый лосенок забегал вокруг нее на своих тощих, суставчатых ногах, принялся тыкать носом в облезлый бок, ушами зашевелил, зафыркал непонимающе. Григорий дал Красильщикову время полюбоваться, а потом выстрелом свалил и теленка. Бац! Только копыта в воздухе задрыгались. На Михалыча даже не покосился. А тот возьми да кинься на него. Вот уж чего не ожидал, того не ожидал. В первую секунду даже обрадовался. Кулаки-то давно чесались. Но оказалось, что никаких скидок на возраст Красильщиков не делает. Лупит всерьез. 2 зуба выбил ему первым же ударом. Если бы не ружье, Григорию пришлось бы туго. Но он извернулся, врезал прикладом. Можно было Михалыча там же и положить. Если на чистоту, имелась такая мысль у Григория. Тайная мысль. Славная, как пригоршни камешков в ладони. Перекатываешь их, и приятно. Но Красильщиков перед выходом растрепал, куда они идут. Нехорошо могло получиться. Еще Григорий думал о жене. Странно, пока была жива, да и после смерти 5, не меньше, существовала лишь размытым фоном для него и сына, как декорация, которую ставили в профессиональное фотоателье. Анна и сама была бледная, молчаливая, тихая, только глаза ее круглые, с темной обводкой по краю карего зрачка, были хороши, да еще рыжевато-золотые волосы. Что он помнит-то о ней? Ладони у нее были махонькие, как 2 рыбки. Анна выходила на крыльцо, брала рыжую курочку на руки, сидела молча, гладила. Возняк злился и не понимал, зачем она это. курица, птица тупая, вонючая. А жена умастит ее на коленях и улыбается. «Чего растележилась? Дел мало!» — рявкал Григорий. Не потому, что мешала на проходе, а просто не понимал он ее. И от этого чувствовал себя олухом. Тогда бесился. А в последние годы все чаще и чаще вспоминал, как она сидит, тихая, с курочкой. И лучи на нее так падают, что на голове будто солнечный венок. Или как она вечером перед зеркалом волосы расчесывает, и плечи у нее в сумерках голубые, как сирень. Еще у нее была привычка. Идет-идет, вдруг остановится и глядит. Куда глядит, не разберешь. И словно не понимает, где очутилась, а сказать боится. В такие минуты Григория будто топором раскраивали на два обрубка. Один жалел ее так, что сердце рвалось. Другой ненавидел до зубовного скрежета, подозревая, что причина ее беспамятства в нем. Какой-то изъян в ней был. Был. И серьезный, учитывая, чем обернулось дело. И вот этой ночью, когда он лежал на своем насесте и ждал барсука, Анна явилась сама. Сперва оставалась в стороне, так что ему некоторое время удавалось притворяться, будто он ее не замечает. А затем вдруг заговорила. Впервые после смерти. «Зачем, Гриша, ты не дал жить моему мальчику?» Охотник едва не скатился с сосны. Жена оставалась на периферии взгляда и в то же время с настойчивой яркостью существовала везде, так что некуда было скрыться. «Зачем, Гриша?» «Я тут ни при чем», — прохрипел возняк. «Ты знаешь, как все было!» Анна молча смотрела на него. «Это ты!» — сказал он, с трудом собрав силы. «Из-за тебя все! Ты меня столько лет за нос водила!» Жена покачала головой и ушла. Григорий в лесу никогда не курил. Запах табака отпугивает зверя вернее, чем крик. Но тут полез трясущимися руками в карман. Достал самокрутку, что обычно разрешал себе лишь после удачной охоты, и глубоко затянулся. А потом еще и еще, словно выкуривая изнутри, из самого себя неуловимые тени брошенных Анной слов. Долго ли он так просидел, Григорий не знал. Но когда поднял голову, из тающей темноты выступали черные стволы. Послышался шорох. Выругавшись про себя, возняк схватил ружье и увидел барсука. Тот возвращался в свое убежище, смешно переваливаясь, и белые полосы на его носу напоминали дорожную разметку. Барсук шел уверенно, привычным своим путем, и вдруг встал, повел носом. Григорий прицелился, однако выстрелить не успел. Зверь отпрыгнул в сторону, приник к земле и сгинул. Запасной вход. Запоздало сообразил возняк. Он выстрелил раз, другой, третий, туда, где только что белела барсучья морда, но уже понимал, что упустил свой шанс безвозвратно. «А виновата Анна. Не появись она, Григорий ни за что бы не закурил. Зверь не почуял бы запах и сейчас был бы уже мертв. Тьфу ты! Все ночное бдение на смарку». Бакшаева провела Илюшина и Бабкина в теплую кухню, где пахло пирогами. «15-го она приехала», — зло сказала Надежда. «15 августа. Прям с утра завалилась, как к себе домой. Я ее поначалу и не узнала. Приоделась, балетки фасонистые напялила». Тут она соврала. С первой секунды поняла, кто перед ней, одним взглядом вылущив прежнюю Верку из оболочки плоти, наросшей за годы. Сестра совершенно не изменилась, то есть внешне преобразилась почти до неузнаваемости, но внутренне осталась все той же, разве что в силе прибавила. По молчаливой враждебности Надежды полоснула своей кривой усмешкой, и весь запал у той вытек. А в доме случилось кое-что вроде бы непримечательное. Было так. Зайдя в кухню, Вера потянула ладонь к флоксам, белым облаком, повисшим над вазой. От этого короткого жеста у Надежды внутри, в испуганной тьме, вспыхнула и засияла звездочка, от которой распространилось по животу легкое благотворное тепло. Этот флокс она вырастила из чахлого загибающегося кустика, и его пышное ежегодное цветение всякий раз отзывалось в ней умиленной радостью. Ни сентиментальностью, ни чувствительностью надежда никогда не отличалась. А вот поди ж ты, растроганно шмыгала носом, видя, как распускаются первые бутоны, напоминающие заостренные кончики фломастеров. Подарков ей никто отродясь не дарил, в семье не принято было. И вдруг такой сюрприз от благодарного цветка. То, что Верка, едва войдя, мимолетно приласкала белый флокс, сказала младшей сестре больше любых слов. Значит, есть у них общие, невзирая на годы вражды. Никто другой не догадался бы, какую ценность флокс имеет для хозяйки. «Располагайся», — дрогнувшим голосом сказала Надежда, хотя минуту назад хотела гнать сестру из дома. «Чего стоишь, как неродная?» Вышла в другую комнату, открыла буфет. Вот она, бутылочка заветная. Ждала торжественного случая. Раз такое дело, отыскала и праздничные бокалы. А когда вернулась, обтирая ладонью пыль с бутылочного горлышка, Вера сидела за столом. Самый красивый флокс с розоватым свечением в сердцевине жемчужных бутонов стоял ощипанный догола. На скатерти белыми комочками было выложено бранное слово. Вслух прочитала Вера и захохотала. «Вот он и пришел к тебе!» Легким движением ладони она смела, как мусор, мятые цветки со стола. Надежда застыла на пару секунд, провожая их взглядом. За это время память окончательно возвратилась к ней, потеснив иллюзии. Сестра вечно все портила, словно не человек, а разрушительный дух вился по дому. «Землю мою, значит, сбагрила», — сказала Верка, развалившись на стуле. «Ай да Надюха!» Поразительно, однако в голосе ее звучало одобрение. Надежду оно испугало сильнее, чем любая угроза. «Мать померла в 2003-м, отец спустя 3 года. Думаете, Верка на похороны явилась? Как же! Когда я до нее дозвонилась, она заявила: «Мамане ни горячо, ни холодно, а мне в нашей дыре делать нечего». Чтобы нормальный человек такой о родной матери сказал, вы себе можете представить?» Илюшина показалось, что возмущение Надежды несколько преувеличено. «Отец за 3 месяца до смерти попал в больницу. Я давай снова Верку разыскивать. Она мне: откинется, тогда звони. Он меня выставил, и я ему хорошей дочерью не буду». Злопамятная. Уж, конечно, я звонить больше не стала. Верка сама явилась 1/2 года спустя, узнать, что ей досталось от родителей. В тот раз паспорт у меня и забыла. «Зачем она приехала в августе?» «За деньгами», — призналась женщина. «Только она понятия не имела, что ее землю купил Красильщиков». На это Надежда и уповала, что все останется в тайне. Отец, когда выдался случай, оформил право собственности на купеческий участок, рассчитывая со временем снести развалины и, чем черт не шутит, поставить там новый крепкий дом. Ничего из его затеи не вышло. Павел Бакшаев рассудил, что место бестолковое, один убыток от него, и разделил наследство между дочерями формально поровну, однако в действительности обделив нелюбимую старшую. Надежде отошел семейный дом, сад и отцовская Нива. Водить она не умела и продала машину. Вера же стала собственницей земли, известной как Вершининская. «Она ведь после похорон что потребовала-то?» — кипятилась Надежда. «Чтобы я отдала ей половину из того, что мне причиталось», — орала. «Делить нужно по справедливости». Когда поняла, что я не уступлю, облаяла меня, сумку схватила и выскочила. А ейный документ на комоде остался. По чужому паспорту Надежда продала Красильщикову Вершининскую землю и следующие 3 года провела в счастливом забвении. Деньги у нее были, а сестры больше не было. К чему то и возвращаться в Камышовку? «Незачем, незачем», — нашептывал внутренний голос. «Спилась она давно». А потом из небытия возникла Вера. И глаза ее горели, как у кошки, когда она потребовала рассказать ей все об Андрее Красильщикове. Она как услышала, что у него денег завались, чуть было сразу не рванула к нему босой распустехой. Я ей говорю: «Погоди, хоть переоденься». На ней трико было растянуто и кофта в катышках. Натянули мы на нее мое платье, кольца я ей дала, чтобы она выглядела представительно. Верка подмигнула и говорит: «Жди, вернусь с добычей». «Так она не хотела, чтобы Андрей Михайлович возвращал ей землю?» — спросил Илюшин. «К чему ей земля?» Она думала к ногтю его прижать, чтобы денег побольше выманить. Макар с Бабкиным переглянулись. «Может, все-таки собиралась отнять терем?» — усомнился Сергей. Надежда всплеснула руками. «Верка его провести хотела, понимаешь ты или нет? Мы с ней это все заранее обсудили. Она при мне знакомому юристу в город звонила, узнавала, как ей Красильщикова прищучить, какие слова ему говорить, чтобы он понял, что деться некуда». Вот откуда знание о неотделимых улучшениях. Вера так собиралась повести разговор, чтобы он испугался и откупился от нее, зачастила Надежда. «А мне сказала, мужика давить надо, как клопа. Он тогда вместо вони начинает бабло выделять. Устройство организма у него такое. А я чего? Я соглашалась». «Ох и сволочи вы!» — не удержался Бабкин. «Мы думали, он богатый», — всхлипнула Бакшаева. «Я Верке пообещала, что он ради своего терема ей много отвалит. Он над ним трясся, другие над детьми так не трясутся. А Верка твердит: мне не нужно много, мне нужно все». «Блеф», — уронил Макар. «Чего?» «Ваша сестра блефовала, а Красильщиков принял этот театр за чистую монету. И вы ей в этом помогли. Если бы он ей дал денег, она бы оставила меня в покое». Надежда, кажется, собралась разреветься. «И вы в это поверили?» — удивился Макар. «В то, что она не ощиплет вас, как петуха на бульон?» «Бросьте, Надежда Павловна. Эти сказки детям рассказывайте». Бакшаева мигом передумала плакать, нахохлилась и замолчала. «Хорошо, а что дальше-то случилось?» — спросил Сергей. Обсуждение плана отняло у сестер немало времени. И когда Вера Бакшаева подошла к терему Красильщикова, было уже темно. «Я следом кралась. Она меня не видела». «Зачем?» «Подслушать хотела. Как она его разведет?» «Собака залаяла?» — вдруг спросил Илюшин. «Чего?» «Собака, чижик, залаяла? Она летом у Красильщикова обитала во дворе». «А, не, вроде тихо было». «Вроде или точно?» «Точно тихо. Я к стене прижалась, голоса слышу, а чего говорят, непонятно. И Григорий тоже ничего не разобрал». «Григорий?» — озадаченно переспросил Макар. «Григорий Возняк?» Женщина кивнула. «А он там как оказался?» «Я его привела. Григорий у нас тут вроде как старший, должен все знать». Илюшин поморщился. «Надежда Павловна, серьезно, зачем вам понадобился охотник?» «Ну, мало ли...» Бакшаева отвела глаза. «Вдруг бы Красильщиков начал Верку бить?» «Врет», — молча сказал Илюшин напарнику. «Как сивый мерин», — согласился Сергей. «Значит, вы с Григорием подслушивали под окнами», — сказал Макар. «И что потом?» Бакшаева тяжело вздохнула. Они ждали так долго, что Надежда едва не заснула. В какой-то момент она обнаружила себя уютно сопящей в плечо Возняка. «Не бойся», — насмешливо сказал Григорий, когда Надежда отшатнулась от него. «Не обижу». Она не успела обдумать, отчего каждое слово у Возняка звучит как угроза. Хлопнула дверь, и на крыльцо вышел человек. «Это он!» — шепнул Григорий. Надежда и сама поняла, что тяжелые шаги могут принадлежать только хозяину. «А где Верка?» Красильщиков спустился в сад и на несколько минут пропал, а когда вернулся, поступь его сопровождалась глуховатым поскрипыванием. Он снова исчез в доме, а затем на крыльце послышалось кряхтение и шуршание. Возняк, должно быть, сообразил, что происходит, потому что с губ его сорвался странный звук, не то смешок, не то вздох. «Ты чего это, Гриш?» — Хотела спросить Надежды и тут заметила Красильщикова. Андрей медленно брел по дороге в сторону деревни. Перед собой он с видимым усилием катил тележку, в которой лежало тело. Больше всего Надежда ужаснула, что Красильщиков не принял никаких мер по маскировке трупа. Руки и ноги Веры торчали во все стороны. Ошеломленной Бакшаевой на секунду почудилось, будто в тележке не один человек, а два. Ее не так поразила смерть сестры, которую она не успела еще осмыслить, как пренебрежительное обращение с покойницей. «Грохнул Верку», — восхищенно шепнул ей на ухо Григорий. Надежда даже кивнуть не могла, окаменела и вдруг икнула. Громко, на всю округу. «Цыц!» — нашла время. Возняк зажал ей рот. Женщина замотала головой, пытаясь освободиться. «Куда он везет ее, знаешь?» — спросил охотник, убрав ладонь. «Нет!» Не слушая тихих протестующих выкриков, Григорий отделился от дома и беззвучно, как тень, последовал за Красильщиковым. Надежда постояла, глядя им вслед, и тоже пошла, нисколько не таясь. Так они и перемещались втроем по Камышовке. Впереди Красильщиков с мертвой Верой, за ними живой Григорий, за ним полуживая Надежда. Однако в отсутствие возника, оказывавшего парализующее воздействие на ее рассудок, Бакшаева понемногу начала соображать. Оцепенение спало, и чей-то довольный голос произнес над ухом: «Делиться, значит, не придется». «Делиться не придется. 3 миллиона останутся нетронутыми». Вот о чем размышляла Надежда, ковыляя по дороге в каких-то 30 метрах от убийцы. Наглая Верка не отберет ее деньги, не сдаст ее в полицию. Гибель сестры, если присмотреться, сулила немалую выгоду. Возняк спрятался за магазином, и Надежда последовала за ним. Встав рядом и вытянув шеи, они наблюдали, как Андрей перетаскивает тело из тележки в яму и засыпает землей. «Лопату захватил, не забыл», — тихо сказал Возняк. «А где Василий?» Женщина вскинула голову и на дальнем конце деревни, где и жилых домов-то почти не осталось, расслышала мерный стук колотушки. Пьяница часто бродил там, среди покосившихся исп с выбитыми стеклами, и все стучал, стучал, то ли распугивая, то ли созывая призраков. Красильщиков равномерно махал лопатой. Бакшаева наблюдала, безотчетно восхищаясь его сноровкой. «Ай, молодец!» На миг ее ужаснуло направление собственных мыслей. Но перед глазами возникла толстая Верина рука, выкладывающая из белых цветков похабное слово, и угрызения совести растаяли без следа. «Заслужила! Как ты с людьми, так и они с тобой!» Закончив работу, Красильщиков, казалось, оцепенел. Словно надгробный памятник застыл он над могилой. «Как думаешь, прихватит у него серчишка?» — шепнул ей на ухо Возняк. Он о Вере тоже не горевал, и оба знали, что тому причиной. «Прекрати, Гриша!» «Или повесится?» «Убийцы они, знаешь, часто». «Смотри, уходит!» — перебила Надежда. Красильщиков брел от могилы прочь, не оборачиваясь. «Тележку-то, дурень!» Чуть ли не в полный голос сказал ему вслед охотник. Андрей вздрогнул, будто услышав, вернулся и стал толкать тележку перед собой, шурша колесами по траве. Не успел он скрыться из виду, как Надежда кинулась к могиле. Яростным шепотом что-то кричал ей вслед Григорий, но она не остановилась, пока не подбежала к черному перекопанному квадрату. «Ты чего, коза, творишь?» Охотник, догнав, с силой дернул ее за руку. «Не трожь!» — шепотом закричала Надежда. «На ней золото мое!» Возняк нахмурился. Бакшаева рухнула на колени и принялась руками раскапывать свежезарытую могилу. «Кольца бабкины отдала!» — причитала Надежда, стоя на коленях в земле. «Цепку золотую! Ох, дура я, дура!» «Дура будешь, если не прекратишь!» Бакшаева запрокинула к нему голову, прищурилась. Жадность выдавила из нее даже прочно въевшийся страх перед охотником. «Поможешь?» — «Отдам дедову печатку», — повелительно бросила она. И больше не отвлекалась на ерунду, копая как сумасшедшая. Казалось, если не успеть вовремя, покойная сестра провалится еще глубже, и вместе с ней канут в черную ненасытную прорву все драгоценности ее семьи. Она не удивилась, когда Григорий бухнулся рядом и принялся разрывать землю вместе с ней. «Может, лопату принесем?» — буркнул он. Надежда коротко мотнула головой. «Не до лопаты». Копать пришлось недолго. Красильщиков, видимо, понадеялся на пионера-гарниста, который навсегда должен был запечатать веру в земле, и не стал сильно заглублять яму. А может, вовсе ни о чем не думал, просто стремился скорее покончить со своим тягостным делом. Пальцы Надежды дотронулись до мягкого, теплого. Она резко отстранилась и повалилась бы на спину, не поддержи ее Григорий. «Чего ты?» «Вот она!» Из рыхлой кучи отчетливо выступали очертания женской фигуры, лежащей на боку. В четыре руки стряхнули с нее землю, и Надежда приподняла голову сестры. «Как думаешь, он ее ножиком пырнул?» — шепнул на ухо Григорий. «Не знаю». Она нащупала серьги в ушах Веры. «Пальцы ее погляди! Там колец на 20 штук!» Вдвоем они перевернули тело старшей Бакшаевой на спину. «Крест!» — напомнил внутренний голос. Надежда на миг прикрыла глаза. «Наконец-то он будет принадлежать ей, как и должно было случиться много лет назад!» Дед показал характер, наградил свою, как он выражался, боевую внучку. «Но всем ясно, кто на самом деле достоин семейной реликвии!» Григорий тяжело сопел. Кольца не слезали с распухших веренных пальцев. Надежда склонилась над телом, расстегнула цепочку, тщательно обтерла о подол и повесила крест на шею. В тот миг, когда теплый металл коснулся ее ключиц, Надю пронзила короткая дрожь. «Наконец-то! Свершилось!» Вторую цепь тоже сняла. Та, конечно, попроще, но не оставлять же в земле. О том, что они будут делать с телом, Бакшаева не думала. Ей никогда не приходилось просчитывать ситуацию дальше, чем на один шаг вперед. Только когда копавшийся рядом возняк пробормотал «Ментам сдадим Красильщикова», она поняла, что Вера, похоже, не останется лежать под гарнистом. В лунном свете блеснула серьга. Простенькие золотые серьги-колечки, но сестре они больше не пригодятся. Надежда потянула за ближнюю. Это жест, словно рычаг, привел в движение невидимый механизм внутри мертвого тела. Что-то там захрипело, заколотилось, и Вера, широко раскрыв рот, издала оглушительный звук, какой издает засорившаяся раковина, когда ее прочистят. Она словно пыталась втянуть в себя целый мир. Мир застрял где-то в ее глотке. Тогда Вера резко села, как будто сжалась пружина, закашлялась, и ее стошнило. К чести Григория следует сказать, что он не издал ни звука. Надежде, тихо повизгивавшей, зажал рот и оттащил ее в сторону. Вцепившись в его руку, она смотрела, как сестра отряхивается от земли. Красильщиков похоронил ее заживо. Бабкин коротко присвистнул, не удержавшись, хоть и допускал такой вариант. «Ну, дает!» «Чего-то в этом роде я и ожидал», — сказал Макар. «И где она теперь?» Он обвел взглядом комнату, словно ожидая, что из-за шкафа выйдет ухмыляющаяся Вера. «Не знаю я!» — отчаянно выкрикнула Надежда и зарыдала. Когда женщину успокоили из ее рассказа, прерываемого всхлипами, удалось выяснить следующее. Вера, придя в себя, проявила удивительную стойкость и рассудительность. Выслушав сбивчивое, на ходу сочиняемое повествование о том, как Надежда с Григорием запоздало отыскали Красильщикова по следам тележки и кинулись откапывать его жертву, молясь о том, чтобы она была жива, Вера обтерла ладонью лицо и удовлетворенно кивнула. «Теперь точно все. Был Красильщиков и кончился». «Что? Почему?» — пробормотала Надежда. У тебя мозги высохли? Красильщиков теперь кто, по-твоему?» Надя молчала. «Убийца он», — сжалилась Вера. «Не убил же?» «Убил», — спокойно сказала сестра. Голос у нее сел, от страшных красных пятен на шее тяжело было отвести взгляд, и смотреть тоже было тяжело. Однако хладнокровие она не утратила. А на свою не случившуюся могилу посмотрела с цепким интересом, словно в лицо запомнила врага. «Убил и закопал, и надпись написал. Ты сама видела?» «Видела». «Ну вот, а говоришь, это, Надь, подсудное дело. Вы меня сейчас отвезете в больничку и дадите показания, как выкапывали». В интонации ее присутствовала некая недоговоренность. «Показания?» — эхом откинулась Надежда. Мельком посмотрела на охотника и почудилась, что он ухмыляется. «Или нет?» — закончила Вера. «Нет? Если мы с Красильщиковым договоримся». Надежда изо всех сил старалась понять, чего хочет от нее сестра, но мысли неповоротливо толкались в голове. Она сжалась, пытаясь сообразить, заметен ли крест на ее груди. Вера закашлялась. Надя не сразу поняла, что слышит смех. «Он теперь наш, голубчик. Дом? Чё там дом? Он всё мне отдаст. Кому в тюрьму хочется? Квартира есть у него?» «Квартира?» «Не блей, как овца. Да, квартира. Есть?» «Не знаю». «А с какой стороны у тебя задница, знаешь? Брось, не дуйся. Но...» «Карта, говорю, пошла. У меня 5 тузов в рукаве, заживем теперь, Надюха!» Вера в приступе лихорадочного веселья обняла сестру за плечи, притянула к себе и поцеловала в щеку. «Помыться бы», — сказала она, глядев себя. «Гриш, может, баньку сообразим, а? Вместе. У тебя бабы давно, поди, не было». Охотник, молчаливо забрасывавший землей зарытую яму, косо глянул на нее и не ответил. «Христом Богом, не зли ты его!» — про себя взмолилась Надежда. «Возняк не Красильщиков. Если задушит, то навсегда». «А чего ты рыло от меня воротишь?» — удивилась Вера. «Не рад мне, что ли?» «Эх, Гриша, Гриша, я тебе сыночка спасла!» У Надежды упало сердце. Не по тонкому льду ходила Вера, а по гнезду с гадюками. И с бесстрашием самоубийцы наступала им на хвосты. Возняк не издал ни звука. Однако Надя внутренним слухом разобрала сухой треск змеиной погремушки. Если бы охотник начал действовать, то пошел бы до конца и от свидетелей избавился, не моргнув глазом. С болезненной ясностью, представив 2 их тела, уложенные в ту же яму, из которой они вытащили Веру, Надежда не смогла удержать рвотного позыва. «И эту тошнит», — усмехнулся Возняк. За его смехом она по-прежнему слышала шорох гадючьего хвоста. Однако напряжение, застывшее в воздухе, понемногу растаяло. Она догадывалась, что дело в брезгливости охотника. Они обе были ему противны. На миг она увидела себя и сестру его глазами. Грязные толстухи, одинаково повалившиеся на бок. «Вот кому в баньку-то надо!» — хохотнула Вера. «Ладно, Гриша, можешь рыло от нас не воротить. Мы с Надюхой без тебя обойдемся. Правда, Надь?» Бакшаева слабо кивнула. «А сейчас пойдем к нашему Андрею Михайловичу», — решила Вера, вставая на ноги. «Гриш, давай с нами. Тело мое белое охранять». «Зачем бы это?» — ощерился тот. «Заработаешь? Поделюсь с тобой, не обижу. Давай, чего тянуть?» «Можно, пожалуй», — решил Возняк. Надежда обтерла губы рукавом, приходя в себя. Как бы плохо она ни соображала, ей стало ясно, что на ее глазах закручивается большое дело, нешуточное предприятие возникает, и она может встать в ряды его основателей. «С вами пойду. Чего тут одной задницу просиживать?» — развязно сказала она, пряча неуверенность за смешком. Верка окинула ее таким взглядом, что над участием в дележе больших денег повис знак вопроса. Но не успела Надежда открыть рта, чтобы убедить сестру в своей пригодности в качестве компаньона, Григорий вскинул голову и принюхался. «Пожар!» Надежда вскочила, бестолково закрутилась на месте. «Смотрите!» — ахнула Вера. Бакшаева обернулась, куда показывала сестра, и похолодела. Над их избой поднимался дым, и уже виднелись отсветы пламени. «Батюшки мои!» — взвыла Надежда. Забыв обо всем, она бросилась туда, где разгорался огонь. Мимо нее темной тенью пронесся охотник. «Горим, горим!» Бакшаева обернулась на сестру, полагая, что та следует за ними. Но Вера стояла, держась за калитку, и махала им вслед. «Бегите, бегите!» «Не совсем, значит, очухалась!» — мелькнула злорадная мысль, но пропала, вытесненная дикой тревогой. Пожар в деревне — напасть хуже всякой другой, а если сгорит ее дом, не быть ей богатой. «Пока тушили, я и забыла о ней», — сказала Надежда. Взгляд ее несколько безумный скользил по скатерти, будто выискивая в олиповатом узоре подробности той страшной ночи. Потом прибежал Красильщиков в одних трусах. Я подумала, спряталась Верка от него, в кустах засела. Потом присмотрелась, а у него такие глаза, словно он никого из нас не узнает. Стеклянные. Может, и ее бы не узнал. «Тушили долго?» — спросил Макар. «Полчаса, кажись, а потом еще выясняли, от чего загорелось». «Выяснили?» «А как выяснишь-то? Ни следов не осталось, ничего. Я думаю...» Решилась Надежда. «Подожгли меня». «Кто?» — спросил Макар. «Зачем?» — спросил Бабкин. «Позавидовали, вот зачем. Народ-то у нас, знаете какой, завистливый». «Хотите сказать, вас не взлюбили из-за 3 миллионов?» Надежда кивнула. 3 года прошло, как ты их получила», — сказал Бабкин. «Если бы завидовали, подожгли бы сразу». «Всякое бывает», — многозначительно сказала Бакшаева и прикрыла глаза. «Полчаса тушили, полчаса кричали», — подсчитал Илюшин. «Или дольше?» «Нет, не дольше». И все разошлись по домам. «Разошлись?» «Разошлись», — признала Бакшаева. «Мы с Григорием дождались, пока уйдет Красильщиков, и вернулись обратно». «К площадке, где гарнист?» «Да, где сестру оставили. Там кусты неподалеку. Я думала, Вера в них спряталась. Сначала удивилась, почему она не прибежала вместе со всеми на пожар, а после догадалась. Не хотела, чтобы все смотрели и пальцами тыкали. К тому же вредная она. Если бы сгорела, ей только в радость». «И где нашлась Вера?» Бакшаева подняла на Илюшина растерянный взгляд. «Нигде». Никого не было на маленькой деревенской площади, кроме незнакомого кота, шмыгнувшего при их появлении под крыльцо магазина и сверкавшего оттуда злыми зелеными глазами. Григорий обыскал не только кусты, но и покричал глухим голосом в окрестных садах. Сперва они не слишком обеспокоились. Мало ли куда могла уйти Верка, когда началась суматоха. Но по мере того, как одно убежище отпадало за другим, им становилось не по себе. Поискали за магазином. Вернулись к Бакшаевскому дому, предположив, что Вера прокралась огородами, а когда ее не оказалось и там, пошли к Григорию. «Черт знает, что она могла выкинуть», — бормотал возняк, но Надежда не сомневалась, что ищут они напрасно. Пес, охранявший двор Григория, одним своим видом отбивал желание перебраться через ограду. И оказалась права. Тогда, посовещавшись, направились к Красильщикову. «Вот смеху-то будет, если он снова ее задушил», — гыгыкнул охотник. Но когда они подошли к терему, несерьезный красильщиковский пес Чижик, пару часов назад мирно спавший в конуре, вдруг озверел. Кидался и орал во весь свой собачий голос так, что в ушах звенело. Григорий, необъяснимым образом наводивший страх на деревенских собак, цыкнул на него. Чижик в своем исступлении этого словно и не заметил. «Черт с ней, с дурой! утром притащится», — в конце концов решил Возняк. Надежда послушно согласилась. Она и сама так думала, или убедила себя, что думает. «Не пришла она. Ни в этот день, ни на следующий. Машина ее у меня под навесом стояла. Я боялась, что соседи начнут вопросы задавать. А никто и не заметил. Все на огонь отвлеклись. Когда стало ясно, что Верка исчезла, Григорий отогнал ее в лес, к болоту. Как вы нашли-то ее? Никто из местных там и не ходит». «Мы не местные», — сказал Илюшин, думая явно о другом. «И никаких странных звонков, никаких следов вашей сестры?» Надежда покачала головой. «А у вас, Надежда Павловна, есть какие-нибудь версии ее исчезновения?» «Не знаю я, где она», — с тоской зашептала Бакшаева. «Не знаю. И представить не могу, куда она девалась». «Чего вы боитесь?» — спросил Макар. Женщина вздрогнула. Взгляд ее метнулся мимо Илюшина, и Бабкин следом за ней посмотрел в окно. Никого там, конечно, не было, только на облетевшей березе красовалась сорока. «Боюсь, за крестом своим она придет». «Тогда бы вы его не на шее носили, а в ящик спрятали», — невозмутимо возразил Макар. «Надежда Павловна, если все так, как вы рассказываете, ваша сестра считает, что вы ее спасли. Значит, ее вам опасаться не стоит, верно?» Бакшаева неуверенно кивнула. «Кого же тогда? Возняка?» «Вы на Гришу поклеп не возводите. Не такой он человек, чтобы на него вешать всех собак», — неожиданно зачастила она. «Ступайте, ищите, кого вам надо, а на порядочных людей — напраслину. За нее и ответить можно. Видали мы таких». И понесла, заблажила про клеветников, про Григория, которого после смерти назначат святым, и перебить ее не было никакой возможности. Искусственной ли была ее истерика или непритворной, Бакшаева спряталась за ней. «Крепко ее напугало возвращение покойницы к жизни», — сказал Бабкин, когда они спустились с крыльца. Илюшин с сомнением покачал головой. «Это не возвращение. Это что-то другое. Половину она, конечно, не договаривает, но в главном, мне кажется, верить ей можно. Вера была жива ночью, с 15 на 16, по крайней мере, до начала пожара. А вот что с ней стало потом...» «Сдается мне, отлично ей известно, что стало. Иначе зачем бы им с Возняком машину прятать?» «Черт знает. Надо с охотником встретиться, пока она его не предупредила». «Давай встретимся», — мрачно согласился Бабкин. Сорока выкрикнула что-то ехидное и сорвалась с ветки. «Архив», — сказал Илюшин, глядя ей вслед. «Тебе надо договориться со следователем, чтобы нам показали дело». «А какая связь? С чем?» «С Сорокой. Не зря же ты именно сейчас вспомнил про архив, правда?» Илюшин остановился и посмотрел на Бабкина с неожиданным интересом. «Отличный вопрос. Если бы ты не сказал, я бы об этом даже не подумал». «А теперь подумал?» «Ага. И что?» «Прямая связь, мой пытливый друг. Что все рассказывают о пожаре в 91-м?» «Сплетни». «А кто приносит сплетни?» «Сорока на хвосте. Ясно теперь?» «Ясно», — согласился Бабкин и сочувственно похлопал Илюшина по плечу. «Ассоциацию у тебя...» «Как у пятиклассника. А у тебя вообще никаких. Бог миловал. Ладно, подожди, раз уж вспомнили...» Он отошел в сторону, как делал всегда, чтобы позвонить, и набрал номер следователя. Илюшин терпеливо бродил туда-сюда, перед домом Капитолины, и уже вытоптал на размокшей тропинке знак бесконечности, когда Бабкин побрел обратно. Одного взгляда на его помрачневшее лицо Илюшину хватило, чтобы понять. План провалился. «Отказал, сволочь?» — издалека спросил он. «Не гони на мужика. Нормальный он. Но в архив нас не пустят». «Не пустят», — вздохнул Сергей. «Рылом не вышли?» «Сгорел у них архив», — сказал Бабкин. «Лет 10 как». «Ого! Сожгли?» «Нет, не похоже. Я его и так пытал, и эдак. Он стоит на своем. Сгорела по естественным причинам. Архив был, как водится, в подвале старого здания. И загорелась вообще в подсобке, потому что молодой сторож, кретин, выпивал там с девками. Одна из них решила, что бегать нагишом по подвалу с зажженной свечкой — отличная идея. Ну и ткнула в картонную папку. «Они же сухие все!» — вспыхнуло разом. «Люди-то едва успели спастись. Пожарные приехали быстро, здание особо не пострадало. Но подвальное хранилище сгорело дотла». «Да», — сказал Илюшин. «Ладно, понадеемся на память участников событий». Калитка, мимо которой они шли, распахнулась, и из двора вышла Лариса Яковлева в телогрейке и теплых штанах, задумчиво крутя в пальцах вилку с двумя зубцами. Завидев сыщиков, она всплеснула руками, вилка вылетела, описала серебристую дугу и воткнулась в сантиметре от ботинок Сергея. «Все бездельничаете», — укорила Яковлева. «Шли бы работать, шаромыжники!» Григорий шестым чувством уловил, что кто-то приближается к его дому. Про себя он назвал его хатой. Так еще отец говорил, и к Вознюку словцо перешло по наследству. Вещи он любил новые, а слова — старые. «Если выдумали один раз название, зачем другое сочинять? Чем меньше слов, тем лучше. Люди и без того треплются слишком много». Болтунов Возняк презирал. «Вон, Красильщиков, избу свою обозвал теремом. И все остальные вслед за ним повторяют, как бараны. Терема у они у бояр или у купцов. Красильщиков ни боярин и ни купец, а лысая шелупонь. Хотя бабы на таких падкие. Взять хоть Татьяну». При мысли о Маркеловой Григория перекосила. Сначала она, потом Верка. Неспроста обе появились тут в один год. С Танькой он потом разберется, а пока нужно решить, что делать с москвичами. Григорий подошел к окну, поглядел из-за занавески. Ну точно, ишь, топают важные, чисто гуси. А где тут гусь? В морозилке лежит. «Синий да ощипанный!» Смотрел он не на них. «На людей зачем смотреть? Люди все одинаковые!» Смотрел он на следы, оставшиеся на тропе. За грузным мужиком след четкий, как за кабаном. Идет размашисто, не семенит. Правую ногу вдавливает глубже, чем левую. Похоже, прихрамывает. Побаливает у него левая нога. За его приятелем след неглубокий, частый. Сразу видно, привык быстро ходить. А весит не больше 70 килограммов. Плёвый вес для мужика. Да и не мужик он, щенок. Когда Григорий перетаскивал его в прицеп, даже усмехнулся. Ей-богу, с любой из деревенских баб хлопот было бы куда больше. Вот со вторым пришлось повозиться. Но проделал он все быстро, аккуратно. У самого душа радовалась. Жаль, что труды его пошли на смарку. Он склонился над кастрюлей супа, тихо булькавшей на плите, втянул воздух. Всю еду проверял на соль только так, по запаху. Добавил щепоть. Прежде чем опустить крышку, плюхнул в варево щедрую ложку сливочного масла. Так всегда мать делала. Выключил плиту и пошел открывать дверь. Едва Илюшин с Бабкиным приблизились к калитке, из конуры в глубине двора выскочил огромный грязно-белый лохматый пес. Вместо цепи к ошейнику была привязана веревка. Сергей оценил на глаз ее прочность и подумал, что она не выдержит и одного серьезного броска этой твари. Кобель рычал утробно, страшно, и шерсть у него на загривке стояла дыбом. Должно быть, из-за этого рыка они не услышали, как охотник вышел из избы. Точнее, возник на крыльце. Только что не было, и вот стоит, смотрит на них. И лицо его ничего не выражает, как у деревянного идола. «Поговорим, Григорий Матвеевич!» Илюшин был уверен, что возняк не пустит их даже на порог. Но тот, не сказав ни слова, ткнул пальцем в конуру, и пес моментально смолк. Сам возняк скрылся в доме, оставив открытой дверь. Видимо, это следовало расценивать как приглашение. «Пойдем, что ли?» — сказал Бабкин, похрустев шеей. «Был бы я фотографом, снимал бы этих людей в их домах», — подумал Илюшин. «Целый проект можно замутить. Человек и его вещи». Ему вспомнился фотограф Ильясов, который, судя по всему, затеял что-то похожее. Найти бы результат его трудов. Поиск в интернете не дал результатов. Упоминаний об Ильясове было немало, но Камышовки на его снимках Макар не нашел. Комната Возняка на первый взгляд выглядела аскетично. Стол, стул, шкаф, кровать. Ни одной легкомысленной салфетки. Даже деревянный стол не покрыт скатертью. Однако, подойдя ближе, Илюшин заметил, что стул не стул, а полноценное анатомическое кресло. На краю стола матово отсвечивал телефон. Не кнопочный, как у старух. Не ностальгическая Nokia, как у Маркеловой. Самсунг. 1020, а то и все 30. Пробыв здесь 2 минуты, Макар готов был голову дать на отсечение, что и утюг в кладовке не китайского происхождения, а немецкий, причем с керамической подошвой. Хотя, казалось бы, зачем среди осин, берез и гололеда керамическая подошва? Не было случайных вещей в этой комнате. Хозяин выбирал их основательно, точно назначал вассалов и не жалел денег на их верную службу. Илюшина уже не удивляла норвежская модная куртка охотника. Стены были увешаны фотографиями. Застреленные кабан, медведь, куница, волк. Все крупным планом, с предельной резкостью. Вместе с сидящим посреди комнаты охотником они создавали жутковатое ощущение, будто Возняк расположился в окружении портретов любимых родственников. Илюшин покосился на медведя. Вздернув край черной губы, зверь смотрел на него остекленевшими глазами. Нигде еще Макару не было так неуютно, как здесь. Света от лампы хватало, и потолки были в меру высоки. Однако что-то давило на него, словно призраки убитых зверей, неслышно скуля, обступали его, тесня к выходу. Гнетущее впечатление производил этот дом и его огромный хозяин. Сесть было некуда. Бабкин с Макаром стояли перед Возняком, пока тот молча сворачивал на столе самокрутку. «Мы только что говорили с Бакшаевой», — сказал Илюшин. «По ее словам, ночью 15 августа вы с ней выкопали тело ее сестры из ямы, над которой собирались устанавливать гарниста. Это так?» Возняк даже не посмотрел в его сторону. «Григорий Матвеевич», — охотник пожал плечами. «Мне-то что?» «Так это правда?» «У Бакшаевой спроси». «Я уже спросил. Теперь вас спрашиваю». Григорий презрительно пожал плечами. «Так и будешь молчать», — вмешался Бабкин. «А чего тут говорить? Не ваше это дело. Хотите, чтобы им полиция занималась?» Очередное пожатие плеч. Эта манера стала не на шутку раздражать Сергея. «Он что, впустил нас, чтобы поиздеваться?» Предположение Бабкина было недалеко от истины. Григорий Возняк хотел поближе рассмотреть людей, которые плохо понимают обращенную к ним речь. В первый раз его пожелание было выражено словами. Возняк прямо сказал: «Нечего вам здесь делать. Для любого из жителей деревни, кроме Красильщикова и старухи Худяковой, эта фраза была равносильна приказанию». Григорий так привык к своей власти, ощущал ее до того естественной и непререкаемой, что чуть позже, увидев сыщиков, явно не собирающихся покидать Камышовку, пришел в недоумение. Выходило, что слов эти двое не поняли. Тогда от слов он перешел к делу. Возняк был человеком, начисто лишенным эмпатии. В его представлении дело обстояло следующим образом. По каким-то причинам нежелательные гости не осознали, что им в деревне не рады. Возможно, их не приучили слушать старших. Следовательно, нужно объяснить им на том языке, который они гарантированно поймут. Придя к этому логичному решению, Возняк вошел в 48-й дом, куда красильщиков так удачно направил сыщиков, и принялся терпеливо ждать. Если бы кто-нибудь вздумал сказать охотнику, что он нарушает закон, Григорий удивился бы. «При чем здесь закон? Он всего-навсего доносит свою волю до непонятливых людей». Однако, как в свое время красильщиков оказался устойчив к его убеждениям, так и гости не вняли вежливой просьбе. Григорий ощутил глухое раздражение. Москвичи мешали ему. Они суетились, повсюду совали нос, интересовались судьбой Веры Бакшаевой, а главное, расспрашивали про пожар. «Григорий Матвеевич, вы нам чаю не нальете?» — заискивающе спросил Макар. «Весь день не ели, не пили». Бабкин изумился дважды. В первый раз, когда услышал, каким тоном просит Илюша на чай. Второй, когда Возняк беспрекословно поднялся и вышел из комнаты. «Телефон», — шепнул Макар и, беззвучно ступая, отошел к приоткрытой двери. Сразу объяснилась и непривычная интонация. Пока Илюшин стерег возвращение хозяина, Бабкин достал из кармана скотч и пудреницу. Мягкой кисточкой в четыре взмаха обработал забытый на столе телефон, распылив бело-розовый порошок по всей поверхности Самсунга и быстрыми точными движениями приклеил к нему полоски скотча. Ему показалось, что Макар дернулся. «Идет?» Илюшин коротко мотнул головой и сделал знак. «Быстрее, быстрее!» «Быстрее некуда», — огрызнулся Сергей. Он вытащил из кармана квадрат стекла, держа его за боковые стороны, положил на стол и переклеил скотч на стекло. Влажной салфеткой тщательно обтер телефон. Когда Возняк вернулся, сыщики переминались с ноги на ногу, как люди, которых заставили долго ждать. Григорий поставил на стол чайник, принес из соседней комнаты два стула и керамические чашки. «Отравит», — сказал себе Бабкин. «Иначе с чего это он такой добрый?» Сам Возняк в категориях доброты о себе вовсе не рассуждал. И был бы крайне удивлен, узнав он о мыслях сыщика. Пустой чай, которому он не принес ни пряника, ни конфеты, ни сахара, был в сущности ничем иным, как вариантом прежнего высказывания. «Убирайтесь». Любой из жителей деревни ушел бы, оскорбленный таким приемом. Московские сыщики расселись и стали пить чай с видимым удовольствием. «Изгаляются», — решил Возняк. «В августе вы помогали тушить пожар у Бакшаевой», — сказал Макар, решив зайти с другой стороны. Григорий едва заметно кивнул. «Не припомните, кто там был?» Охотник, казалось, задумался. В действительности он взвешивал, не будет ли вреда от его ответа. «Ну, красильщиков...» Макар выразительно посмотрел на Бабкина. Поколебавшись, тот достал блокнот, который всегда носил с собой. Сергей полагал, что это лишняя трата чернил, поскольку на второй день они запомнили имена всех обитателей Камышовки. А Возняк, похоже, собирался перечислить от силы пару-тройку фамилий. Однако Илюшин взглядом приказал: «Записывай». И Бабкин без лишних рассуждений повиновался. «Красильщиков», — неторопливо вывел он и дописал имя отчества. «Надька Бакшаева», — добавил Возняк, следя за его действиями. «Бакшаева Надежда Павловна». «Кулешова», — Сергей помедлил, вспоминая имя Кулешовой. «Капиталина она», — с видимым равнодушием сказал Григорий. «Игнатьевна». И, дождавшись, пока Бабкин занесет Капиталину в свой блокнот, против своей воли добавил: «Буркин Семен Степанович». С Возняком происходило что-то странное. Поначалу он не собирался ничего рассказывать, но едва здоровяк начал старательно записывать за ним, словно школьник за учителем, Григорий вновь ощутил себя хозяином положения. Удовлетворение, в котором он не признался бы самому себе, пересилило неприязнь. «Не от меня узнают, так от любого другого», — сказал себе Возняк. «Гусева, Бурмистров, поддатый притащился. Колобаева только верещала, проку от нее не было». Он диктовал размеренно, без пауз, очевидно, держа перед глазами всех, кто помогал бороться с огнем. Из его слов складывалась типичная картина подобного рода происшествий. Сперва прибежали самые активные и те, кто жил рядом. Они, перепуганные близостью страшной угрозы, принялись тушить и кричать, созывая остальных. Кто-то ударил в проржавевший лист железа, висевший возле центрального колодца, отчего этот самый лист, носивший почетное имя Набат, рассыпался на куски. Тогда на огонь стали медленно, как бабочки-инвалиды, слетаться пьяные, нездоровые или совсем уж старики, кому и 300 метров пройти было в тягость. Таким образом, процессия участвующих в тушении растянулась во времени на целый час. «Кто пришел последним?» — спросил Илюшин. Возняк принялся загибать пальцы. «Но бурмистров алкаш, Худяковский бомж, которого надо гнать в три шеи из деревни, поскольку проворонил огонь. Кто еще? Сама Худякова явилась поздно, но участвовала в деле наравне с мужиками». «А Маркелова?» — спросил Сергей, оторвавшись от записей. Возняк надолго задумался. «Не было Таньки», — признал он. «Вроде потом мелькало где-то, когда все закончилось. Но тушили без нее. И Яковлева не пришла». «А окна Маркеловой выходят на площадку, где собирались устанавливать пионера с горном», — подумал Илюшин. «А что Красильщиков?» «Он рано явился. За ним наши мужики сбегали, помогли огнетушители дотащить. У него их штук 8, а то и больше. Трясется за свой драгоценный терем». Последнюю фразу Григорий произнес с нескрываемым презрением. «У вас с Ниной Ивановной случилась когда-то ссора?» — спросил Илюшин, словно продолжая давно начатый разговор. Возняк не ожидал такого резкого перехода. «С чего ты взял?» «Люди говорят». «Какие люди?» — тяжелый взгляд остановился на Макаре. «Я тут слишком мало времени провел, Григорий Матвеевич. По именам никого пока не помню». Взгляд Илюшина был чистосердечен и невинен. «Я с ней не ссорился», — отрезал Григорий. «А не любит она меня, потому что стыдно ей. Много горя мне через нее пришло». «Что у вас с ней случилось?» «Не твое дело». «А Вера Бакшаева?» — с прежним простодушием спросил Макар. «Она успела прийти на пожар?» Возняк сунул самокрутку в карман, неторопливо поднялся, распахнул дверь и застыл возле нее, молчаливо выпроваживая гостей. «Вы хоть кивните нам, Григорий Матвеевич?» «Да, нет», — сказал Илюшин, остановившись напротив него. «Была жива Вера Бакшаева, когда вы раскопали могилу? Или ее сестра сочиняет?» Возняк уперся в него взглядом, от которого по загривку Бабкина пробежала ледяная волна. Чем-то неизъяснимо жутким повеяло от охотника. Воздействие его страшной застывшей фигуры было тем сильнее, что каких-то четверть часа назад он с детским тщеславием упивался своей осведомленностью и наслаждался их подобострастным вниманием. В эту минуту у Бабкина не осталось сомнений в том, кто выкинул их из деревни. Он понял, что это было второе предупреждение и что никакая сила не остановит охотника, если он решит свернуть им шеи и похоронить ночью в лесу. Дерзость Веры Бакшаевой, провоцировавшей Возняка, представлялась теперь совершенно невообразимой. «Уходим», — дернул он Макара. Илюшин не только не двинулся с места, но даже не отвел взгляда. Серые глаза встретились с темно-карими. Макар молча ждал ответа, приветливо улыбаясь, пока хозяин дома застыл в противоестественной неподвижности, словно выключенный на половине шага робот. Наконец Илюшин пожал плечами, вздохнул и вышел из комнаты. За каждую секунду этого немого противостояния Бабкин постарел на год. Однако на этом дело не кончилось. Когда они спустились с крыльца, Илюшин толкнул Сергея в бок, и, проследив за его взглядом, тот увидел под навесом темно-зеленый дастер с прицепом. Пес лежал в конуре, положив голову на вытянутые передние лапы, и, кажется, дремал. «Протектор», — тихо сказал Илюшин. «Ты иди пока на улицу, а я быстро щелкну и догоню». Бабкин недоверчиво посмотрел на напарника. «Сдурел?» «Я легко нахожу общий язык с собаками», — заверил Макар. «С тойтерьерами?» «Эта корова тебя перекусит пополам и не чихнет. Стой тут. Если что, не ори и не дергайся». «Ну да, обычно-то я в критических ситуациях именно так и поступаю. Ору и дергаюсь», — начал было Макар, но Бабкин уже приближался к машине возняка, на ходу доставая телефон. Чертыхаясь, промахиваясь мимо иконки, Сергей, наконец, открыл нужное приложение. Присел на корточки, скользнул взглядом по конуре и замер. Алабай наблюдал за ним. «Ни черта он не спал, этот зверь без имени, выдрессированный понимать своего хозяина с помощью жестов». Уставившись ему в переносицу, Бабкин поднес к колесу телефон, дождался тихого писка фокусировки и вслепую нажал на кнопку спуска. Алабай приподнял верхнюю губу и издал прерывистый звук «ы-ы-ы», от которого у Бабкина второй раз за сегодняшний вечер по коже пробежал мороз. Краем глаза Сергей видел неподвижную фигуру Илюшина. Пес привстал. «Хороший песик», — успокоительно сказал про себя Бабкин. «Добрый песик. Иди к черту, песик». Долю секунды ему казалось, что Алабай вот-вот бросится. Он решил, что запрыгнет в затянутый брезентом прицеп, оттуда двинет кулаком злобной твари по носу. Алабай вздохнул, крутанулся вокруг собственной оси и убрался в конуру, свернувшись там, как улитка. Гигантская косматая улитка в деревянном панцире. Бабкин перевел дух. Медленно выпрямился, сделал шаг к калитке и ощутил некое изменение в картине окружающего мира. Он вскинул глаза на дом. В конце пристроя белело непроницаемое лицо возняка. Стук калитки, шаги. Григорий стоял, опустив веки, и прислушивался. Ушли. Он достал из шкафа термос, один из тех, что носил с собой на охоту, и перелил в него горячий суп из кастрюли. Среди жестяных мисок выбрал ту, что побольше. Положил на дно краюху ржаного, завернутую в бумагу. В бумаге хлеб не портится дольше, чем в пакете. В холодильнике нашлись остатки шоколадной плитки. Сунул в миску и ее. Сладкое не помешает. Выйдя на крыльцо, возняк осмотрелся. Убедился, что за ним не следят, и спокойно пошел по тропинке вниз, через сад, где чернели стволы яблони, слив, через огород, все дальше и дальше, пока не дошел до старой бани. За ней начинался лес. Поленница была сложена под навесом, возле задней стенки. Перед ней стояла липовая колода. Он расстелил на потемневшем древесном срезе бумажную салфетку, подумав, что в сумерках она будет видна издалека. На нее поставил термос, рядом — миску с хлебом. Вытащил самокрутку и закурил. Стоял, неспешно затягивался, с удовлетворением отмечая, что ветер несет дым в сторону леса. Тот, кто прячется среди деревьев, почует запах. Когда докурил, тщательно затоптал окурок в земле и пошел к дому, не оборачиваясь. На улице уже стемнело, и свет от редких зернышек фонарей, брошенных в землистый сумрак, рассеивал его едва-едва. К тому же повалил совершенно зимний, огромными лохмотьями снег, словно кто-то там, наверху, вычесывал очень большую собаку. «Что-то ты бледненький», — участливо сказал Илюшин, когда они вышли на освещенный участок дороги. «И молчишь». «То ли дело ты, фиг заткнешься», — огрызнулся Бабкин. Он испугался за себя, за Макара. Черт еще знает, за кого, и теперь злился. Самое же неприятное заключалось в том, что ему до сих пор было не по себе. Страх всегда выветривался из него быстро, едва исчезала прямая угроза. Но в этот раз пропитал его насквозь, точно едкий дым. Однако мы узнали от Возняка намного больше, чем я ожидал. Илюшин словно бы не заметил его раздражения. Самое важное, что Маркелова не появилась на пожаре. Только непонятно, зачем ей убивать Бакшаеву. Допустим, в ту ночь возле гарниста был третий человек. Он следил за Возняком и Бакшаевой, которые прятались за магазином. Видел, как они выкопали тело и как Вера пришла в себя. Ему нужно было отбить ее у них, как корову от стада, но не разоблачая себя. Он кинулся к дому, поджег его и вернулся, когда все побежали на пожар. Вера осталась одна. Он убил ее и спрятал тело. Тогда у нас есть хорошая зацепка. Человек, который убивал Бакшаеву, тушить пожар вместе со всеми никак не мог. И что из этого следует? Нужно по минутам расписать, где все они были ночью с 15 на 16. Логично. Завтра к Надежде зайду, согласился Бабкин. После Возняка разговор с Бакшаевой представлялся незаслуженным подарком. Хоть она и лжет на каждом шагу, с другой стороны, они тоже одурачили ее, соврав про отпечатки пальцев, якобы найденные в машине. Хорошо, что она купилась. Лгуны часто бывают доверчивы. Он нащупал в кармане прохладный квадрат стекла. «В полицию надо бы сообщить о нашей находке». «Ты про машину?» «Ага. Давай сначала все проверим». Вернувшись в дом, они мягко уклонились от расспросов Красильщикова об успехах расследования и поднялись наверх. 10 минут спустя у них имелся ответ как минимум на один вопрос. За рулем Нексии, брошенной на болоте, побывал Григорий Возняк. Отпечатки из машины и те, что Бабкин снял с его телефона, совпадали. «Я только не понимаю, зачем он схватил диск», — задумчиво сказал Макар. Вряд ли ему пришло в голову послушать Лепса, прежде чем спрятать тачку. Бабкин встал, зажмурился, сделал жест, будто открывает дверцу. «На сиденье!» — он торжествующе щелкнул пальцами. «Диск валялся на пассажирском сиденье. Я, когда слушаю в дороге музыку, часто бросаю диски на соседнее кресло. Так же поступила и Вера. Возняк сунул коробку в бардачок, чтобы она не мешала». «Убедительно. А протектор?» «Доставай планшет». Илюшин открыл программу, загрузил фотографии. Программа подтвердила то, что он видел невооруженным глазом. След протектора рядом с тем местом, где их бросили без сознания, и рисунок шин Дастера оказались идентичны. «Слушай, а ведь тачка-то не верена», — сказал Илюшин, пока Сергей скрупулезно заносил в дело результаты их работы. «Она принадлежит сыну Возняка». «Это если Григорий оформил на него Нексию. Мог купить, записать на себя, а сыну передать по доверенности». «Вряд ли», — усмехнулся Макар. «Почему?» «Никогда Григорий не приобрел бы такую рухлядь. Ты видел, какие вещи у него в доме?» «Так ведь не себе, а сыну». «Брось. 90 из 100, что дело было так. Возняк передал ему деньги. Петр половину отдал Вере. Еще четверть проел. А на оставшиеся купил этого биарнского мерина». «Почему биарнского?» «Классику надо знать», — укоризненно сказал Илюшин. «Это был биарнский мерин лет 12, а то и 14 от роду, желтовато-рыжей масти, с облезлым хвостом и опухшими бабками». «Дон Кихот, что ли?» «Эта лошадь в самом деле ярко-желтого цвета, или вернее была когда-то таковой», — сказал незнакомец, словно не замечая раздражения Д'Артаньяна. Продолжал цитировать Илюшин так легко, как если бы перед ним лежала раскрытая книга. «Этот цвет весьма распространенный в растительном мире, до сих пор редко встречается у лошадей». «Я Дюма последний раз читал в 15 лет», — оправдался Бабкин. «А я каждый год перечитываю. Великая вещь. Лет в 30 проглотил ее целиком, все книги подряд, и с тех пор осознал, каким был дураком, когда полагал, что Дюма — исключительно для подростков». «Врешь, как дышишь», — сказал Сергей. «Нету тебе 30». Илюшин проснулся среди ночи и подошел к окну. Снегопад утих, и выкатилась луна, золотая, как блюдце. Небывалая, сказочная луна, какой он никогда не видел в городе. В центре пруда плыла вторая, болезненно бледная, омытая темной водой. Илюшин подумал про двух сестер Бакшаевых. Что-то скрывали и Григорий, и Надежда, и Татьяна Маркелова, и даже старуха Нина Худякова. Все они то ли умалчивали о чем-то, то ли сознательно водили его за нос. И в лунном свете сонному Илюшину представился хоровод людей в масках, танцующих вокруг него на поляне. Между ними мелькал рыжий лисий хвост, то пропадая, то приближаясь, но так, что и не разглядеть толком. Где-то в стороне стоял растерянный несчастный Красильщиков, единственный, кто, похоже, говорил правду. Мог ли он убить Бакшаева второй раз? Теперь, когда Илюшина не отвлекали дружные голоса, твердящие на разные лады, что дорогой Андрей Михайлович человек хороший, но с прошлого года не в себе, и верить ему не надо, не надо ему верить, а надо только нам, ты нас слушай, милый, мы тебе всю правду скажем, как на духу. Теперь он ясно видел, что Красильщиков не более сумасшедший, чем они с Сергеем. Более того, он куда меньше склонен к безумию, чем, допустим, сам Илюшин, в силу некой счастливой заурядности характера, позволяющей людям подобного склада избегать ловушек, расставленных болезненно ярким воображением. Ни при каких условиях он не мог убить Веру Бакшаеву второй раз. Забыть об этом и нанять сыщиков для расследования собственного преступления. Что бы сказал об этом Сергей? Психолог доморощенный, вот что сказал бы Бабкин. Вопрос помешательства Красильщикова — не твоя компетенция. Разве мало мы знали психов, выглядевших как нормальные, даже больше скажу, хорошие люди, о которых после становилось известно, что рагу у них в холодильнике приготовлено не из кролика, а из соседа. Окей, согласился Макар, не сбрасываем со счетов Красильщикова. Однако пока он единственный, кого мы ни разу не поймали на лжи. Мысль о лжи вызвала в нем слабую тень воспоминаний. Одна упавшая костяшка домино повлекла падение другой, и Макар внезапно вспомнил, что снилось ему за секунду до пробуждения. Снилась ему камышовка, искаженная, как это всегда бывает, преломляющей линзой сна. Он шел по длинному деревенскому дому, и половицы скрипели под ногами, а внизу сновали непонятные существа — то ли мыши, то ли белки. Нет, все-таки белки. И в этом-то и заключалась странность. Отчего же лесной зверь живет в подполе? В соседней комнате, куда он шагнул в поисках хозяев, оказалось кладбище. Под ногами по-прежнему что-то скрипело. Могилы вырастали одна за другой, словно объемные картинки в книжке-раскладушке. И возле одной такой картинки он встал, пытаясь разобрать эпитафию. Четыре строки были выбиты на надгробной плите. Смысл прочитанного ускользал, точно льдинка, которую он сжимал в кулаке, таяла, и приходилось ловить ее снова. В какой-то момент ему удалось сконцентрироваться и перебросить непонятные слова на другой берег, за пределы сновидений. И в ту же секунду, словно он был соединен с ними неразрывной нитью, его самого выдернуло из сна. «Кладбище», — сказал себе окончательно проснувшийся Илюшин. «Эпитафия — река». Затем вспомнил, как надо работать со снами, и потянулся за тетрадью. Торопливо застрочил. Дом, скрип, подпол, белки, могила. И вдруг ясно понял, что именно все это время ускользало от его внимания. Утром повсюду лежал снег. Деревня, выглядевшая накануне жалкой заморашкой, преобразилась и засияла. «Отфотошопили нашу камышовку», — сказал Бабкин, спустившись утром на кухню. «Кстати, находка для логопеда. Слушай, шла Саша по шоссе и отфотошопила камышовку. Дарю. Можешь передать какому-нибудь шепелявому другу. Хотя откуда у тебя друзья?» Илюшин уже стоял в дверях. «Ты куда это?» — удивился Бабкин. — Потом, Серега, все потом, завтракай, а я к Капитолине. — Я тут подумал, что если труп у Григория в прицепе, — крикнул вслед ему Сергей. — Мумифицированный! Он ведь охотник, мог и чучело набить из Бакшаевой. Илюшин только махнул рукой, и прекрасная версия, которой Бабкин надеялся сразить друга на повал, ушла в молоко. Макар шел, подпрыгивая от нетерпения, а затем сорвался на бег. Пару раз чуть не брякнулся. Белизна оказалась обманчива. Снега выпало только-только, чтобы прикрыть землю, и ноги то и дело разъезжались на грязи. Однако скорости не сбавил. Ночью ему с трудом удалось уснуть. Вопрос, на который он не мог немедленно получить ответа, чесался и зудел хуже сотни комариных укусов. «Капитолина Игнатьевна! Капитолина Игнатьевна!» Старуха выглянула в окно. «Господи, кого принесло в такую рань?» Возле палисадника подпрыгивал вчерашний молодой человек и, судя по бурной жестикуляции, сообщал, что у собаки Красильщикова начались роды. Капитолина в свои без малого 80 полагала, что она в этой жизни уже повсюду успела, а если другие торопятся, это их отношение со временем, ее они не касаются. Поэтому она не спеша надела на халат шерстяную кофту, на кофту, специально для нее пошитую тужурку, где было место для горба, растрепавшиеся волосы убрала под гребень, влезла в широкие валенки, которые носила с октября по май, и побрела на улицу. «Ух, снежно-то как!» — Капитолина откинула щеколду. «Скоро уж пальцы будут к ней примерзать, пора доставать рукавицы». Яковлева вечно бронит зиму. Тут мерзнешь, там потеешь, а где не потеешь и не мерзнешь, там снегом завалит по уши. Капитолина же любила холодное время года. И когда рожу пощипывает, и когда из носа течет, как зайдешь в тепло с мороза, и даже когда ноги в валенках окоченеют так, что снимешь носки, а по икрам словно целый муравейник носится вверх-вниз. Все эти свидетельства того, что тело ее живет и чувствует, чрезвычайно радовали старуху. Она помнила, как однажды оно вздумало помирать, не спросивши саму Капитолину. Ей было чуть больше 50. Для замужества, может, поздновато, но для прощания с этим миром преждевременно. Капитолина со своим телом тогда серьезно поговорила. Объяснила, что она даже до пенсии не дотянула. И вечный сон погружать того, кто за всю жизнь ни разу не выспался, это не по-человечески. Так и сказала. Мол, не будь свиньей. Я тебя, горбатая, всю жизнь берегла, а ты мне чем платишь? Вырастила внутри себя какую-то дрянь. И предъявляешь мне, значит, как аргумент. Знаешь, куда засунь такие аргументы? А впрочем, и туда не надо. Мне это место по два раза на дню пригождается». Ну, полечилась, ясное дело. Доктора потом радовались, что химия помогла. Но Капитолина знала, что дело не в химии, а в том, что они с телом договорились по-хорошему. Правда, оно в том же году отрастило шпоры на ногах. Но со шпорами Кулешова смирилась. Если уж хочется телу какую-то дрянь заиметь, пусть лучше она будет снаружи, а не внутри. «Капитолина Игнатьевна, доброе утро! Можно с вами поговорить?» «Точно доброе. Или помер кто?» — уточнила Капа. «Никто не помер, насколько мне известно. Я просто кое-что сообразил». «Сообразительный», — обругала старуха. «Ладно, заходи». Юноша оказался воспитанный. Дверь придержал, в кухне не садился, пока не прикрикнула. «Чего торчишь оглоблей? Стула не видишь?» Впрочем, Капа еще накануне это заметила. «Воспитанный-то воспитанный, а хитрец. Славный такой мальчуган, чистенький. На первый взгляд простой, а чертенята изнутри все равно лезут». Чужих чертей Капа видела хорошо. Вот ангелов похуже, но они и встречались реже. «Капитолина Игнатьевна, помните, вы рассказывали про сгоревшего на пожаре сына Возняка?» «Ну?» «И сказали... Они с Иваном давно были в контрах». «Помню», — кивнула Капа. «Это ведь тот Иван, которого посадили». «Ясное дело, зачем же других Иванов сажать?» — рассудительно сказала Капитолина. И прибавила такое, отчего физиономия у гостя вытянулась. Едва проснувшись, Худякова сполоснула лицо и вывела Белку на улицу. белка, собака дворовых кровей. В отношении естественных отправлений проявляла удивительную принципиальность и отказывалась признавать, что родной участок можно использовать как туалет. Нина Ивановна как-то раз пыталась убедить ее, что позволительно и не выходить за калитку. «На родной земле не гадим», — строго возразила белка. На том вопрос и был закрыт. Василий спал. Нина заглянула к нему в комнатушку-пристрой, узкую, как вагончик, и подтянула сползшее одеяло. Собака лизнула голую волосатую ногу. «Не буди!» — погрозила Худякова. Обнаружив на улице снег, белка осознала свое предназначение. Снегоуборочная собака в обличии некрупной дворняшки принялась за работу. Пока она носилась, взрывая носом порошу, Нина стояла в задумчивости. Шаги за спиной она услышала, когда человек был уже совсем близко. Обернулась, внутренне приготовившись увидеть возняка, и вскинула брови. «А ты чего здесь, милый?» «Не хотелось вам, значит, рассказывать про пожар у Бакшаевых в 91-м», — сказал Илюшин. Он остановился в 5 шагах от старухи и без улыбки смотрел на нее. «Сердце у вас от этого болит». Худякова помолчала. «Ну что ж, рассчитывать, что все станут держать язык за зубами, было недальновидно. Хотя по молчаливой договоренности Нине Ивановне никто ничего не припоминал. Совсем не касались этой темы, словно не было мая 91-го года. Кроме Яковлевой. И та не со зла, а потому что частенько проваливалась в прошлое и переживала ту ночь, будто огонь потушили только вчера». «Но болит», — согласилась она. «И у тебя бы болело». «У меня болит, потому что я дурак. Когда Капитолина сказала, что вы ухаживаете за могилой, я на это даже внимания не обратил. Мысли были другим заняты. А ведь она еще и добавила, что возняк на вас поначалу кидался, а потом привык и перестал». «Капитолина, значит», — пробормотала старуха. «Ладно, Капе можно». Белка подбежала, тревожно обнюхала чужака. «Иван был вашим единственным сыном?» — спросил Макар, не обращая внимания на собаку. «Почему был?» «Он и сейчас есть», — усмехнулась Худякова. 8 лет ему еще отбывать наказание», — выражаясь официальным языком. «А неофициальным, если?» «Шконку давить. Видишь, каким я фразам обучилась?» «Откуда 8?» «Тут арифметика простая. Осудили на 15». А на 10-й год в колонии случилась драка. Когда все разбежались, одного нашли убитым. У Ваньки под ногами валялся ножик с его отпечатками. Или не ножик, а как его по-тюремному? Заточка. И 3 свидетеля показали, что мой дурачок на их глазах прирезал человека». «А на самом деле? Прирезал?» «Нет, конечно», — спокойно ответила старуха. «Я тебе это говорю не потому, что мать, а потому что людей знаю. Ванька мой балбес». И всю жизнь таким был. Веселый, дурашливый и беззаботный. Он того мужика никогда прежде не встречал. Его только накануне к ним перевели. Вот скажи, зачем ему убивать его? Допустим, если заплатили. Знаешь, мне б легче было, если б так. Я бы знала, что сын мой виновен и сидит, потому что убийца, и к обычным людям его выпускать нельзя. Она погладила прижавшуюся к ногам собаку. Только ведь дело обстоит иначе, милый. Того беднягу закололи уголовники. Помню, на суде даже выяснилось, какой счет у них был к убитому. А моего подставили. Это в тюрьме обычное явление. Иван до последнего все отрицал, а толку. Новый приговор, новый срок. Потому как рецидивист. Илюшин вновь поразился ее спокойному достоинству. Она говорила с той отстраненностью, с которой люди, пережившие много горя и не сломленные им, рассказывают о своей беде. Он на Алёшку очень похож, Ваня мой. Войдет в комнату, и все смеются. Бывают такие люди, солнечные. В тюрьме, конечно, от его свечения ничего не осталось. Одна несправедливость за другой, кого хочешь, сломит. Даже сильного человека. А Ванюша не сильный, он яркий. Почему несправедливость? Ладно, даже если по 2-му сроку ваш сын был обвинен ложно. Но поджог-то и смерть Леонида возника на его совести. Худякова внезапно положила руку ему на плечо. Илюшин замолчал. «Господь с тобой», — коротко сказала Нина Ивановна. «Что ты, мой ангел?» Бабкин успел позавтракать и на треть заполнить схему, в которой распределил место и время для каждого жителя Камышовки в ночь исчезновения Бакшаевой. А Макар все не шел и не шел. Вернулся он ближе к обеду, непривычно молчаливым. «Ты где был?» «На кладбище», — ответил Илюшин и надолго погрузился в размышления, выводя на листе бумаги неразборчивые каракули. Сергей поначалу смиренно ждал, но затем терпение его лопнуло. «Какой ляд тебя понесло на кладбище?» Макар поднял на него неулыбчивый взгляд. В 91-м году за Верой Бакшаевой всерьез ухаживали два парня. Один — Петр Возняк, старший сын нашего Возняка, а второй — Иван Худяков, единственный сын Нины Худяковой. Бабкин осмыслил сказанное, и ухмылка сползла с его лица. «Оба вернулись из армии, обоим было по 20», — продолжал Макар. «Второму сыну охотника, Леониду, только исполнилось 17, и они с Иваном друг друга на дух не переносили». «Петр с Иваном?» — уточнил Бабкин. «Нет, Леонид с Иваном. Причем делить им было нечего. Леонид за Бакшаевой не ухаживал». «Тогда почему?» «Худякова говорит, ее сын в юности был болтун и балбес. Он терпеть не мог старшего Возняка и время от времени давал волю языку. Однажды это услышал Ленька. Ну и ясно, что было потом. Сцеплялись они с тех пор, как петухи, по поводу и без повода». «Это все на основании рассказа Нины Ивановны?» Капитолина его полностью подтвердила. В общем, Леонид был главным Ивановым врагом. После того, как случился пожар, нашлись люди, утверждавшие, что видели, как Иван поил Леонида самогоном, а потом куда-то вел. Худякова всю жизнь гнала самогон, даже в годы запрета. Утверждает, что у нее лучший в деревне. Так вот, 9 мая старшие Бакшаевы вместе с Надеждой уехали по делам в город, а 10-го их дом подожгли, причем не ночью, а днем, в 4 часа. В сарае спал пьяный Леонид. Был суд, и на суде Вера Бакшаева рассказала, что своими глазами видела Ивана Худякова, который подливал бензин из канистры. Причем он сначала натаскал сосновых дров из поленницы, с самих Бакшаевых, обложил ими дом со всех сторон и только затем поджег. Дверь припер снаружи, чтобы Вера не выскочила. «Ответственно пацан подошел к делу», — пробормотал Сергей. Иван клялся, что невиновен, якобы он в компании какого-то ребенка бродил в это время по лесу и искал птичьи гнезда. У него увлечение такое было — яйца собирать. А Леонида он действительно напоил. Только они не ссорились, а мирились. По дороге парнишка уснул, и Худяков легкомысленно решил оставить его в Бакшаевском сарае, зная, что кроме Веры никого нет дома. Алиби подтвердилось? Нет. Ребенок сказал, что они, конечно, время от времени действительно устраивали совместные вылазки, но только не в тот день. На основании его слов и показаний Веры Ивана осудили. Худякова абсолютно уверена, что он невиновен. А кто тогда виновен? Она понятия не имеет. У нее нет ни одной версии. На следующее утро решили разделиться. Бабкин отправился на обход свидетелей, чтобы выявить тех, кто мог иметь отношение к исчезновению Бакшаевой, а Макар, как он выразился, пошел по старухам. Он уже упустил один раз важную деталь, которая меняла весь расклад, и не собирался повторять эту ошибку. Илюшин хотел разузнать, что за человек погиб на болоте. Он столкнулся с неожиданным препятствием. Старожилов, помнящих события 25-летней давности, осталось не так много, и те, на кого он особенно рассчитывал, сразу выбыли из его списка. «В 90-м я отсюда уехала», — сказала Капитолина. «Мать хворала, я к ней отпросилась. Думала на неделю, оказалось, без малого на год. Она была совсем плоха. Никто, кроме меня, за ней ходить не хотел. Да и сам подумай, зачем невесткам такая обуза?» Илюшин вздохнул и отправился к Худяковой. «Не помню я, Макар», — призналась Нина Ивановна. «Утопленник был не из наших и даже, кажется, не из Уржихи. Да и какой утопленник, если тело не нашли? А может, и путаю я?» Она задумалась, взгляд сделался отрешенным. «Что-то вспоминается, Но тебе ведь факты нужны. А у меня какие-то...» Она описала круг рукой. «Какие-то что? Тени, ощущения? Нет, не могу описать». «Нина Ивановна, попытайтесь, пожалуйста», — взмолился Макар. «Я уже 10 человек опросил. Все тоже вот эдак рукой машут, а сказать им нечего. Как такое вообще может быть? Этот утопленник, ваша легенда, народное достояние?» Худякова усмехнулась. «Потому и может, что легенда. За легендами редко, когда помнят живых людей». «Хорошо, а что гласит легенда?» «Гласит. Слова-то какие подбираешь». «Да, в общем, ничего такого она и не гласит. Но если болото, ходить туда нельзя. Ни за грибами, ни за ягодами, ни за белым мхом. Вот и вся история». Макар разочарованно вздохнул. Все это он уже слышал. «Все-таки попробуйте вспомнить, Нина Ивановна, любые детали, даже самые пустяковые». «Попытаюсь», — без особой надежды пообещала старуха. Илюшин направился к следующему дому. Он подозревал, что вскоре их с Бабкиным начнут гнать со дворов, как попрошаек. Собственно, этим они и занимаются, выпрашивают чужие воспоминания. «Макар!» — окликнула Худякова. Он обернулся. «Я вот что сообразила! Лариса может тебе помочь!» «Яковлева?» — удивился Илюшин. «Человек, который погиб, то ли родственник ей, то ли знакомый, точно! Бориса Ефимовича родня, вот он кто! Яковлевы должны были наверняка знать, что с ним случилось!» «Да вы, Нина Ивановна, шутите!» — мрачно сказал Илюшин. «Один Яковлев в могиле, другая в беспамятстве». «Ну, извини», — Худякова развела руками. «Здесь даже про судьбу моего Ивана не все помнят, хотя он свой, родился и вырос в Камышовке. А про чужого мужика и говорить нечего». «Про судьбу своего Ивана ты, допустим, лукавишь», — думал Илюшин, идя мимо гарниста и не замечая, как его провожает взглядом Татьяна Маркелова. «Но я-то отчего так прицепился к этому покойнику? Потому и не помнит, что самое обыденное дело. Пошел пьяница в лес и утонул. Что за пьяница, совершенно не важно, и нечего о нем говорить. То ли дело болото. Для него это красивая строчка в резюме. Особое достижение в 91-м засосало колхозника». Он засмеялся, испугав тихого, сгорбившегося деда, плетущегося с авоськой в сторону магазина. «Дедушка, закрыто сегодня», — сказал Макар. «А? Закрыто, говорю. Магазин закрыт». «Чего?» «Продавщица заболела». «Как?» «Магазин не работает», — заорал Илюшин. «Да что ж такое», — огорчился старикан. «Ну, и мать!» Облегчив таким образом душу, он улиточным шагом потащился обратно. «Дедушка», — позвал Макар, — «а? Вы помните, человек в болоте утонул?» «Чего?» «Человек утонул много лет назад». «Где?» «В болоте». «Где?» «В болоте». К окнам двух домов, стоящих друг напротив друга, одновременно приникли изнутри сморщенные личики. Старушки с осуждением смотрели на Макара. Одна погрозила ему пальцем и зашевелила губами. Ее примеру последовала вторая. И при виде этой двойной пантомимы Илюшину стало смешно. Старушки гневно выговаривали ему из-за стекла. Макару пришло в голову, что эта картина — квинтэссенция нынешнего расследования. Люди, отделенные от него непреодолимым барьером, что-то рассказывают, но он не слышит их голосов. А те, с кем пытается поговорить он, не слышат его. «Дедушка, вы что-нибудь знаете про мужика, который в болоте утонул?» Устало спросил он, не напрягая больше голос. Старик окинул его на удивление осмысленным взглядом. «Гнать их в шею, вертихвосток!» И убрел, волоча по снегу авоську, оставлявшую едва заметную полосу. «Так», — сказал себе Илюшин, — «соберись, тряпка, выбора нет. Надо идти к Яковлевой». И пошел, ориентируясь на путеводный авоськовый след. Если бы Ларису Яковлеву спросили, что она больше всего не любит, Лариса бы ответила — время. У других как-то получалось с ним договариваться. День прошел, и к их собственной жизни день прибавился. Так объяснила однажды Худякова, и в изложении Нины все звучало просто и логично. Яковлевой стало завидно до слез. Ее жизнь в какой-то момент отлепилась от общего времени. Лариса даже примерно могла сказать, когда это случилось. Вскоре после того, как похоронили Борю. В тот день она сварила пшенную кашу с тыквой и накрыла на стол. Для себя одной, конечно. Отошла к раковине, обернулась. И вдруг все ее существо, словно бабочку булавкой, пронзило ощущение неестественности происходящего. Единственная тарелка на скатерти, одна из двух парных, унаследованных от свекрови, обернулась чем-то вопиюще немыслимым, и от неожиданности ее существования мир рассыпался в крошки. Когда белое мельтешение перед глазами растаяло, Лариса поднялась с пола, удивляясь, что за окном самовольно стемнело, несмотря на обеденное время, и поставила на стол вторую тарелку. «Масло-то не разморозило», — недовольно сказал Борис. И стало хорошо, и стало правильно. То, что муж, которого она похоронила неделю назад, распекает ее забывчивость, примирило Ларису Сергеевну с происходящим. Однако со временем начала твориться путаница. Дни иногда шли вперед, а иногда назад. Проснешься, вокруг тебя и трехлетняя сестренка Зоя, и мамка, и тетка, и зачем-то ругачий двоюродный дед Федот. Лариса сперва пугалась, затем привыкла. Тем более, что и Федот молчал, не бронился больше. Только смотрел из угла и почесывал кота Барсика, тоже не слишком-то живого. Случалось, выпадали дни кисельные. Попадешь в такой и тонешь, словно муха. Ворочаешься, бьешься, а вязкая жижа держит тебя. И все тянется и тянется, нескончаемый понедельник. Это Лариса особенно не любила. И когда чувствовала, что сил не хватает, звала своего Борю. Тот ворчал, однако приходил и вытаскивал ее. Иногда часы своими стрелками выстригали из бытия Ларисы недели, а то и месяцы. Сядешь на кровать, прикорнешь, проснешься, а вместо лета за окном зима. А еще из циферблата бывало начинал сочиться болотный туман. Но чаще всего часы жалели Ларису и обкладывали ее ватой, точно елочную игрушку. Ничего не видно, ничего не слышно, разве что отдаленные голоса. Сама Яковлева елок в жизни не наряжала, но видела однажды в районной библиотеке целый ящик, где лежали человечки из папье-маше, а с ними картонный слон, рыба и какой-то зверь вроде кота, но не кот. Очень тогда Ларисе запала в душу эта картина. Спишь весь год в тепле и уюте, а проснешься — елка, огоньки. Вознесешься ненадолго к смолистой макушке, порадуешь деток и снова дремать в ватных облаках. Если это не рай, то что же? А еще случались дни ясные. Блюдечко, по которому каталось яблочко, кто-то добрый и заботливый протирал полотенцем. И сразу все виделось четко, как в летний полдень. Но в последнее время такое бывало все реже и реже. Одутловатая старуха восседала на неубранной постели. Впрочем, какая старуха? Бабушка. Старухи худые, а бабушки толстые. Так, во всяком случае, классифицировал Илюшин. Подушек было не меньше двух десятков. Большие, маленькие, пышные и плотные бархатные думочки. Время от времени Яковлева меняла их местами, возвращая себе этим действием душевное равновесие. Старая принцесса, навсегда застрявшая в королевской постели, без горошин. Выцветшие голубые глаза за толстыми стеклами очков, впрочем, были ясны. Лариса благосклонно улыбалась, глядя на Макара. Гости появлялись в ее доме редко и все больше несносные, вроде москвича или Нины Худяковой, приносившей с собой ножницы и, невзирая на отчаянные возражения Яковлевой, обстригавшей ее под мужичка. Причем обманывала Ларису бессовестная, подбрасывая на пол вместо ее чудесных русых волос какие-то седые космы. Все ее обманывали. На это Яковлева и пожаловалась. 15 минут Макар слушал о ее врагах, населявших Камышовку. Поразительно, однако их происки не вызывали у старушки ни раздражения, ни злобы. Она посмеивалась, разоблачая их детские интриги, и великодушно позволяла им верить, будто ничего не замечает. В конце концов, ему удалось свернуть на интересующую его тему. «Лариса Сергеевна, в лесу есть болото. Говорят, гиблое. В конце 80-х там кто-то утонул. А сейчас какой год?» 2016-й. Яковлева недоверчиво рассмеялась. «В болоте погиб человек. Макар гнул свою линию. Вы его знали?» «Я всех знаю. Всю жизнь тут живу. А вот ты откуда взялся? Это вопрос». Она поёрзала, устраиваясь поудобнее, и вдруг подалась к нему с хитрой улыбкой на губах. «Оттуда выбрался?» «Скажи, не выгоню, не бойся». Илюшин проследил за ее рукой. Толстый палец указывал на настенные часы. «Из часов?» «Нет, Лариса Сергеевна, я через дверь пришел». Старушка укоризненно покачала головой. «Двери-то я заколотила еще вчера. Баба все ходила, лучом в меня светила. Острый, облучила она меня. Но бог даст, отсижусь, выправлюсь. Боря мне поможет». Она похлопала по большой подушке. «Что за баба?» — обреченно спросил Макар. «Зря он сюда пришел. Послушался Худякову. Молодая, злая. Все молодые, злые. Нет у вас понимания. Я ей кричу: брось, брось туфлю. Она мне кулаком грозится. Отняла у меня. Я по всему дому ее искала. Матери купила, а дома померила и думаю: нет, не отдам. Все одно она в калошах топчется весь год. А через неделю смотрю, пропала. Мучилась я, мучилась. А ее, значит, девка украла. Зачем ей одна туфля, как считаешь?» «Не знаю», — сказал Макар. Он пытался выудить из ее мутной болтовни, настоянной на перемешавшихся воспоминаниях, хотя бы обрывок ясной мысли. «Что я здесь делаю?» — подумал Илюшин. «Сижу на хромом табурете и слушаю старуху в деменции. Обманываю сам себя. Бабулька когда-то купила матери туфли, но решила оставить себе и до сих пор вспоминает об этом». «Я постараюсь найти вашу пропажу, Лариса Сергеевна», — сказал он и поднялся. Его не оставляло чувство, что он был важен, этот неизвестный житель, о котором никто ничего не помнил, словно болото, поглотив живого человека, от жадности всосало заодно и всю память о нем. На первый взгляд он не имел отношения к расследованию. Он вообще никак не был связан с происходящим в Камышовке. Ни в 91-м году, ни в 2016-м. Может, я так вцепился в него, потому что это сплошное белое пятно? Может, дело в неудовлетворенном любопытстве? Он почувствовал, что его требовательно подергивают за рукав. «Найдешь?» «Туфлю? Постараюсь. Какого она цвета?» «Белая». «А размер?» Старушка задумалась и вдруг придвинулась на край кровати, спустив ноги вниз. «На, померь. Память дырявая. Ничего не помню». И, видя, что Илюшин стоит неподвижно, добавила: «В столе картонки есть, а рядышком карандаши. Боря много пишет. Ну, бери, бери, не стесняйся. Вернешь — спасибо тебе скажу. Помню, я туфли надену и все танцую, танцую». Она улыбалась и пихала к нему бугристую сизую ногу. И тогда Илюшин совершил самый неожиданный поступок за все время, что он провел в Камышовке. Причины его он не мог объяснить себе ни тогда, ни позже. Но Яковлева так искательно улыбалась, была так трогательна в своих воспоминаниях об ушедшем, наверняка ложных, ибо откуда было взяться в ее жизни танцам и туфлям, что он ощутил нечто сродни Нет, не сочувствию, но глухой душевной боли при мысли о том, что она останется здесь одна и будет снова доверчиво ждать, пока кто-нибудь выйдет к ней из навсегда остановившихся часов. Макар не был ни жалостлив, ни сердоболен. Большинство хорошо знающих его людей считало Илюшина человеком бессердечным и черствым. Но он подошел к письменному столу, покрытому слоем пыли, выдвинул средний ящик и обнаружил старую тетрадь в бежевой картонной обложке, а рядом — открытый пенал. Под тетрадью желтел толстый конверт альбомного формата, пухлый, явно набитый письмами или документами. Будь Макар в комнате один, он не преминул бы изучить его содержимое. Щепетильность того рода, которая запрещает читать чужие письма и просматривать дневники незнакомых людей, была ему абсолютно чужда. Кошка не спрашивает, можно ли ей заглянуть в приоткрытую дверцу. Но спину буравил взгляд Яковлевой, и Илюшин придержал свое любопытство. Он оторвал от пустой тетради обложку, взял карандаш и присел перед кроватью. Старуха протянула ему правую ногу с видом смущенным и одновременно величественным. Нога была невообразимо грязна. «Тазик есть у вас, Лариса Сергеевна?» — спросил Илюшин, перестав удивляться самому себе и просто делая то, что казалось ему правильным. Тазик оказался в бане. Илюшин сходил в баню, принес два таза, вскипятил чайник и развел воду до теплой, набросав в каждый таз по пригоршне найденной в шкафу поваренной соли. Стараясь не думать о том, что сказал бы Бабкин, застав его за этим занятием, опустил ноги Яковлевой в воду. Старуха зажмурилась, втянула голову в плечи, как пригревшийся на солнце воробей. Пока Макар мыл ей ноги, натирая окаменевшие подошвы мочалкой, пока ополаскивал, пока сушил, она блаженно улыбалась. Лишь когда он щелкнул ножницами, приоткрыла один глаз. «Мизинец на левой не трогай, болит». «Не буду, Лариса Сергеевна», — кротко согласился Макар. Он подстриг твердые старческие ногти, нашел в шкафу шерстяные носки, а в аптечке тальк. Посыпал пудрой эти слоновьи копыта, поставил правое на лист бумаги и старательно обвел карандашом. Яковлева следила за ним из-под полуприкрытых век. «По полу у вас дует», — сказал Илюшин, закончив свое дело. «Носки наденем». Яковлева и тут повиновалась беспрекословно. Происходящее явно доставляло ей удовольствие. Макар разложил все по местам и вернулся в комнату. «Мерку вашу я снял, Лариса Сергеевна. Когда найду туфлю, сразу же принесу. Хорошо?» Яковлева ответила расслабленной, счастливой улыбкой и закрыла глаза. Несколько секунд Илюшин смотрел на нее, отстраненно думая о том, что приближающуюся зиму старуха не переживет. Пусть хоть с чистыми ногами уйдет по белому снегу. Он сложил пополам ненужный отпечаток ее подошвы, сунул в карман и пошел к двери. «Семен Дьяченко!» — безмятежно сказала Лариса. «Что?» «Хороший был мужик, светлая ему память. Не скажу, что умный там или красавец, но хороший, тихий такой, добрый. Бориса Ефимовича, троюродный брат. Видал ты Бориса Ефимовича?» «Не видал», — сказал опешивший Макар. «Лариса Сергеевна, Дьяченко — это кто?» «А ты про кого меня спрашивал?» «Вот он и есть. Его Сеней все звали». «Это он утонул на болоте?» «Он! Ох, душа бедная! Сеня приезжий был. Городской человек, вроде тебя, но с образованием. Взяли его зоотехником в наш совхоз. Борис Ефимович помог. Тебе тоже может помочь. Надо?» «Лучше вас мне никто не поможет», — медленно произнес Макар, боясь спугнуть удачу. «А зачем он на болото пошел?» «Кто же его знает? Сдуру. Но вообще-то не он один там бывал. Там груздей вокруг, ух, хоть косой коси. Если глубоко не заходить, то можно и не бояться. А там, где под ногами чавкает, Ну, там, конечно, надо поворачивать. Искал ты там грузди?» Что случилось с Семеном Дьяченко? «Он, значит, забрался далеко, куда нельзя было, и утоп». Старуха удовлетворенно замолчала. «И все?» — спросил Макар, ощущая себя идиотом. Яковлева обежала взглядом комнату, словно выискивая кого-то. Опасливо отодвинулась от края постели. Лицо ее приобрело сосредоточенное выражение, и еще раз покосившись в дальний темный угол, она поманила Илюшина пальцем. «Ближе! Еще ближе!» Когда его ухо оказалось возле ее губ, старуха выдохнула. «Говорят, помогли ему, бедолаге». «Кто?» — так же тихо спросил Макар. «Охотник наш, Гришка Возняк». Илюшин посмотрел на старуху. Она мигала за своими очками, и было невозможно понять, очередной ли это бред, или ему наконец-то повезло услышать свидетеля. «Зачем Возняку топить Дьяченко?» «Чего не знаю, того не знаю». «От кого вы это услышали?» «Был у нас такой Савелий Кужма, бездельник и пьющий, сильно пьющий. До похабства доходило. Заголиться и давай срамом размахивать, но мирный, в драки не лез. От Савелия это все и пошло». «Что пошло?» «Про Гришку. Кужма выдумывать бы не стал. Ты его найди, он тебе больше меня расскажет. Он старый бес ребятню пугал. Я-то слышала звон, да не знаю, откуда он. А Савка тот все своими глазами видел». Макар вышел на крыльцо. Из-за забора доносился разговор двух женщин. «Уезжала бы ты отсюда, — говорила Худякова. — Пожила, отдохнула и будет». «Кому это она?» — удивился Илюшин. Он еще не слышал у нее такого голоса, жесткого, злого. «Нина Ивановна, я не могу». «Маркелова, отчего старуха ее гонит?» «Все ты можешь, девонька. Ты у нас вон какая, талантливая». «А ведь Худякова это не о рисунках», — подумал Макар. Ему не нужно было прислушиваться, чтобы разобрать ее речь. Слова падали рядом с ним, увесистые, как авоськи с картошкой. Реплики Маркеловой таяли в воздухе. «Нина Ивановна, здесь Андрей. Тебе, значит, счастье захотелось», — усмехнулась старуха. «Это правильно. Счастье всем хочется». Послышались шаги, и, привстав на цыпочки, Макар увидел широкую удаляющуюся спину в серой фуфайке. Похоже, Нина Ивановна сказала все, что считала нужным. Татьяна смотрела ей вслед. Жаль, он не мог увидеть выражение ее лица. Но почему художница боится старухи? Татьяна тряхнула головой, вытерла слезы. Нельзя ей было сюда приезжать. Но больше было некуда. Чья-то непреодолимая воля переписывала сценарий ее жизни и выкидывала ее из всех обжитых за долгие годы пространств, оставляя ей лишь одно прибежище — профессию. Среда сопротивлялась ее присутствию, словно кто-то одним махом исправил то ли ее физические свойства, то ли Танины. Поменял технические характеристики. Была рыбка, стала резиновая уточка. Прыгай на воде, сколько влезет, вглубь тебе больше не нырнуть. Злая шутка режиссера. Полагая, что на монтаже вырезали пару сцен с твоим участием, а между тем уже и фамилии твоей нет в титрах, и костюм перешит на другого героя. «Никуда я не уеду, Нина Ивановна», — сказала она в пространство. «Некуда мне уезжать». Илюшин догадывался, что на новом пути его ждет неудача, и оказался прав. Савелий Кужма умер 11 лет назад в больнице. Об этом рассказала Капитолина. «Зачем тебе понадобился Савелий? Его здесь за мужика не держали. Шелупонь, шушера мелкая. Надирался так, что себя не помнил. Под заборами валялся, а потом всякие небылицы плел пацанам. Больше его никто и не слушал». «Вот и Яковлева сказала, что старый черт начал ребятню пугать», — задумчиво сказал Макар. «Почему именно ребятню?» Старуха почесала подбородок. «А ведь и правда. Кужма собирал вокруг себя малышню. Я всю жизнь алкашей терпеть не могла, и его тоже. Но врать не стану. Детишки Савелия любили. Он с ними возился, сказки сочинял, в лапту играл. Взрослые-то, по правде сказать, держали его за дурачка. Капиталина Игнатьевна, вы можете вспомнить имена детей, с которыми общался Кужма? Да хоть Танька Маркелова. Собачонкой крутилась вокруг него. Кто еще? Дай сообразить. Саша из 50-го. Там жили бурляцкие. Ее бабка с дедом. Они люди угрюмые. А девчушка была ласковая, робкая. Ей скажешь «здрасте». А она краснеет, будто мак. Лет 5 назад их дом продали. Но туда никто так и не заселился. Больше, пожалуй, никого не вспомню. «Спасибо, Капиталина Игнатьевна», — сказал Макар. «Вы очень помогли». Сергей Бабкин накинул куртку и вышел на улицу. Пес Чижик, воспользовавшись моментом, шмыгнул в приоткрытую дверь и, страстно загребая лапами на поворотах, метнулся на кухню. Из дома его не выгоняли даже летом. В конуру он уходил по собственному желанию. Однако Чижик вел себя так, словно лишь по непонятной прихоти судьбы его до сих пор не отвезли на живодерню или не выставили на мороз. «Куда? Расстреляю!» — вслед ему крикнул Бабкин. Но Чижик уже исчез. Красильщиков нашелся в саду. Он ходил по небольшой, расчищенной поляне с рулеткой в руках. «Беседку прикидываю», — сказал он, заметив сыщика. «Не знаю, как быть. Вершинин поставил здесь две, но это было давно, и с тех пор здесь, видишь, выросли яблони. Для одной беседки места хватит, но для двух... Это что же, деревья рубить? Тоже не дело». Он почесал в затылке. «Кто такой Вершинин?» — спросил Сергей. «Я разве не рассказывал?» — удивился Красильщиков. «Афанасий Вершинин был купец. В конце 19 века он возвел в Камышовке этот терем для своей молодой жены. В те времена вокруг жизнь била ключом. Села строились. Потом, конечно, все это закончилось. Сам понимаешь, революция, слом прежнего строя. Сын Вершинина бежал за границу, успел вывести всю свою семью. В тереме какое-то время располагалась школа, а затем он просто ветшал год от года. Я тебе потом покажу фотографии, если захочешь. Как ты его вообще нашел? Не поверишь, случайно. У приятеля сломалась машина, он попросил помочь. Привезти продукты его тетке. Приятеля я высадил, а сам пошел бродить по деревне. Красильщиков замолчал, вспомнив, как это было. Он видел много разрушенных деревенских домов. Большинство из них не вызывали в душе ничего, кроме мимолетного сожаления. Темные, скособочившиеся, как грибы-перестарки с просевшими крышами и характерным запахом брошенного жилья. Однако при первом взгляде на терем Вершинина он ощутил нечто сродни благоговению. Трехэтажный дом был похож на истлевшего динозавра, в котором благодаря какому-то чуду теплилась жизнь. Вот что поразило его сильнее всего. Терем был жив. «Закурим», — предложил Красильщиков. Сел на лавку, выпустил колечко дыма. «У меня, если ты знаешь, была своя компания — «Алтус». Мы основали ее вместе с партнером 15 лет назад. Доставляли рыбу от добывающей компании до заказчика. Купить, хранить, распространять, все продумать, все просчитать, найти порядочных поставщиков. Отдельный квест, между прочим. Вся логистика была на мне. Склады, машины. У меня глаз горел, кровь бурлила. С Дальнего Востока везли горбушу и киту. Весь лосось из Баренцева моря. Он, считай, наш. Вся Москва в моей рыбе. А потом я оказался здесь. Когда выкупил у Бакшаевой терем, местные крутили пальцами у виска. Дурень, городской болван. Этой развалюхи жизни осталось, ну, года 3, много 5. И сколько ты уже здесь живешь? 3 года и живу. Пришлось собирать материалы о том, каким этот дом был при Вершинине. Он не стал рассказывать, как по единственному чудом сохранившемуся изразцу восстанавливал всю облицовку камина, как разыскивал краску, точно такой же оттенок, который некогда выбрал купец, и отправился за ней в Германию, когда выяснилось, что в России ничего подобного не производят. как упорно и бережно, много месяцев подряд, сращивал многочисленные внутренние переломы изувеченного дома, шаг за шагом вдыхая жизнь в то, что казалось почти мертвым. «Все деньги просадил», — без всякого сожаления признался хозяин. «Жена со мной развелась, сказала, что жить сумасшедшим не подписывалась. А я устал бабки заколачивать. Но когда увидел терем, знаешь, сразу понял, зачем бежал в упряжке все эти годы». То, что случилось с Андреем Красильщиковым, наиболее точно описывалось словом «прозрение». Стоя перед развалинами купеческого дома, он впервые за 45 лет ощутил, как его жизнь наполняется содержанием. В самом буквальном смысле почувствовал движение некой теплой субстанции внутри, которая приподнимала его над землей, точно воздушный шар. Красильщикову нравилось то, чем он занимался, но сравнить это с его новым делом было не то чтобы смешно. Но он как будто всю сознательную жизнь с удовольствием плавал в бассейне, а потом его вывезли к морю. «Человек — смертная тварь», — сказал он. «Живет мало, исчезает бесследно. Раз — и нету его. И следов не осталось. Рукописи горят, еще как горят. И в вечность ты шагнуть можешь, разве что через детей. Что останется после меня? Компания по доставке замороженных рыбьих туш? Ну, тоже дело». Красильщиков тщательно загасил окурок. «А дом — это дом. Он живой. Я себя хирургом чувствовал. Гениальным, без дураков. Он ведь умирал, хрипел, кровью истекал у меня на столе. Никто за него больше не взялся. А я взялся. Вылечил, оживил. Сколько сил мне это стоило, одному Богу ведомо. Только все же получается, что ты из-за дома живого человека убил», — сказал Бабкин. «Если придут за твоим ребенком и объявят, что заберут его, а тебе выдадут денежную компенсацию, что в ответ скажешь?» «Ну ты сравнил». «Да я этот дом разве что из своего собственного брюха не родил», — вспыхнул Красильщиков. «Каждую плитку в нем знаю, каждую трещину в балках. Он у меня поначалу, когда все только начиналось, под ветром стонал, маялся бедный. Я с ним первый год каждую ночь разговаривал. Терпи, милый мой, терпи, будешь ты жить, долго жить. Станешь таким красивым, что к тебе в гости ехать будут, только чтобы на тебя посмотреть». Он помолчит, а потом опять как заплачет. Я его уже и по стенам гладил, и музыку ему разную включал, чтобы он послушал. «Свихнулся», — подумал Бабкин. «Вагнер ему не понравился», — признал Красильщиков. «А хорошо пошел. Ты смеяться будешь, Шаляпин. Я-то сам Шаляпина не очень, а ему ставил». Они помолчали. «Другого такого дома нет. И построить его невозможно. Воспроизвести — да. Только это будет копия бездушная, как пластиковый муляж по сравнению с живым яблоком. Здесь люди жили, счастья было много. Детишки бегали босиком, ножками своими топали. Понимаешь ты? Иной раз глаза закроешь и слышишь эхо той беготни». Он обернулся к сыщику и в самом деле зажмурился, будто прислушиваясь к звукам, не доносящимся до Сергея. «Михалыч», — нехотя начал Бабкин и осекся. «Ась, давай, выкладывай. Если мы найдем тело Бакшаевой, ты же понимаешь, что сядешь». «Это и дело ясное», — согласился Красильщиков. «Кому тогда дом оставишь? Ему хозяин нужен». «Не знаю. Я бы доверил Худяковой». Бабкин удивленно взглянул на него. «Она бы справилась», — заверил Красильщиков. «Только Нина Ивановна старенькая уже. Как бы ни померла раньше, чем меня выпустят. Человек нужен надежный, ответственный, чтобы мог с людьми общаться». «С какими людьми?» — не понял Сергей. «У которых разные старинные вещи. Думаешь, я почему их собираю? Я ведь сам детдомовский. У меня своей истории нет. Вырастили меня приемные родители. Умерли уже, упокой их Господи. Но их история принадлежит им, она не моя. А тут вокруг разлито прошлое, можешь искупаться в нем, как в реке. Я сначала по деревням ездил, тащил сюда всякую рухлядь. Потом люди сами приносить начали, не выбрасывать же, говорят. Пойдем, покажу». Он потащил бабкина в сарай. «Смотри, станины от швейных машин, а вот тут утюги». Они шли вдоль длинных полок. «Здесь инструменты. Я половину не выяснил, как называется, не успел. А прялка? Видал прялку? Работает!» Красильщиков с детским восхищением уставился на Сергея. «Те коврики, что в спальне, ты сам прял?» — подозрительно спросил Бабкин. Хозяин засмеялся и похлопал его по плечу. «Пойду я, заболтал тебя, должно быть». «Андрей Михайлович!» — вслед ему позвал Сергей. «У тебя у самого есть какие-нибудь подозрения? Насчет Бакшаевой?» «Ты меня уже спрашивал», — откликнулся Красильщиков. «Нету. Здесь хорошие люди живут». «Хорошие-то хорошие». «А не видел ты под своими яблонями разрытую землю, свежевскопанную, после того, как пожар случился? Не обращал внимания?» Красильщиков обернулся. «Хочешь сказать, Бакшаева может быть закопана здесь, у нас под ногами?» «Так было разрыто, нет?» «Не было», — покачал головой Красильщиков. «Ты ищешь не там». «Хозяин наш чокнутый», — сказал Бабкин Илюшину, когда тот вернулся, и они остались одни. «У него мания, идея фикс». Макар как-то странно покосился на него. «Чё это ты зыркаешь?» «Серёга, да ведь ты точно такой же. Красильщиков терем восстанавливает, ты преступников ловишь. Просто тебе повезло. Ты раньше нашел свое призвание, а он позже. Зато теперь видишь, как нагоняет упущенное время. Что ты несешь? Тебя куда ни помести, ты будешь ловить преступников. А Красильщиков везде будет из старого делать новые. Он жизнь вдыхает в почти умершие, а ты упорядочиваешь частицы этой жизни согласно закону, который у тебя в голове». «Закон на бумаге писан», — буркнул Сергей. «В голове», — сказал Макар. «У тебя уголовный кодекс преобразован в молекулу и встроен в твою ДНК. Ты генно модифицирован под служение обществу». «Иди в пень», — сказал Сергей. Рассуждения Илюшина ему смутно не нравились. «Себя модифицируй». «Себя не хочу». «А что тебе не нравится?» «Как-то мерзко звучит. Модифицирован». «Что поделать, Серега? Вы оба идейные. А ты, значит, над схваткой». «Я лишен скелета внутренней кристаллической решетки, ограничивающей меня в выборе действий». «Это называется беспринципность». «Это называется свобода». «Недобрый ты», — помолчав, сказал Сергей. «Был веселый циник, а стал злой циник. Что с тобой происходит? На людей бросаешься? На меня вот?» Илюшин, кажется, хотел отшутиться, но передумал. «Сам не знаю», — без улыбки сказал он. «Такое чувство, будто во мне засело какое-то мерзкое существо. Я смотрю на все его глазами. Понимаю, что речка — мерзавка, облака — идиоты, как в обыкновенном чуде. Саша из-за этого ушла? Наверное. Хуже всего то, что мне скучно. Раньше я скучал без работы, а сейчас ловлю себя на том, что мне скучно, даже когда у нас есть дело». «Типун тебе на язык», — помрачнел Сергей. «Сейчас накликаешь веселье, всем тошно станет». Красильщиков позвал их ужинать, и разговор на этом закончился. После еды Макар вышел на улицу, а Бабкин вернулся к себе. Он смотрел из окна на темнеющее небо, на желтые ялики фонарей, плывущих над занесенной дорогой, и думал о том, что здесь все-таки хорошо. Хорошо. И дышится глубже, и чувствуется острее. А ведь ноябрь. Грязно, путано, скверно, промозгло. И все равно что-то такое разлито в воздухе. То ли благодать, то ли Красильщиков чрезмерно побрызгал на себя одеколоном. Илюшин постоял в саду под укрытием ветвей, а затем побрел за ворота, сам толком не зная зачем. Гулять не хотелось. Выйдя наружу, он остановился. Вот же оно, Дом стоит, свет горит, и даль видна из окна сине-голубая, ясная, с алой каймой зари. Отчего же нигде и никогда у него не возникало такого чувства обездоленности, как в русской деревне? «Обездоленный», — вслух повторил Макар. Он помнил, что это значит «несчастный», но для себя переводил иначе, буквально, без доли, без судьбы. Была судьба, да отобрали. Велась тропа под ногами, да вдруг натянулась ниточка и лопнула. Раскинулось вместо пути бескрайнее поле. Идти хоть на все четыре стороны. Да только зачем? Кто-то ткнул его сзади под коленки. Макар обернулся и увидел Чижика. «Что, псина неприкаянная?» Он потрепал пса по загривку. «Тоже грустишь? Пойдем-ка в терем, покормим тебя. Насытый желудок лишь человеку тоскуется». Александра Бурляцкая могла выйти замуж и сменить фамилию. Могла уехать и раствориться бесследно в другой стране. Однако удача, повернувшаяся к Илюшину лицом в тот момент, когда он зачем-то решился помыть ноги чужой старухи, по-прежнему сопутствовала ему. Илюшин вбил в поисковик фамилию, и в ответ выпал единственный профиль на Фейсбуке. Бурлуцких было множество, а Бурляцкая — всего одна. Макар написал ей, и на следующее утро выехал из Камышовки в Москву. «Странно, что вы меня о нем спрашиваете». Они встретились в кафе неподалеку от ее работы. Женщина с нескрываемым удивлением рассматривала человека, который интересовался ее детскими воспоминаниями. Она была высокая, нескладная, с длинной лошадиной челюстью и добрыми испуганными глазами под густой челкой, до карикатурности усугублявшей ее сходство с лошадью. Илюшин ощущал исходившую от нее тревогу. Он заподозрил, что Бурляцкая есть что скрывать, но быстро понял, что она его попросту боится. Правильно сделал, что не послал Бабкина. Макар подключил все свое обаяние. Не вдаваясь в детали, он рассказал, что занимается делом об исчезновении человека в Камышовке. Женщина слушала сперва настороженно, но понемногу любопытство брало верх. К концу его истории взгляд ее больше не прыгал в сторону входной двери. Когда она успокоилась и начала улыбаться, вместе с испуганным выражением исчезло и сходство с лошадиной физиономией. Перед Макаром оказалась милая, умная, застенчивая женщина. «Конечно, я помню Савелия. Как вы сказали его фамилия? Кузьма? Надо же, не знала. Удивительно, столько лет жили рядом. Мы все называли его Савкой. Он никогда не обижался. Я думаю, в наше время ни один разумный родитель не отпустил бы своего ребенка с алкоголиком. И давайте на чистоту. Он был странный человек. Не очень чистоплотный, любитель покривляться. У него из носа торчали седые волосы кустами. Это было довольно противно, но почему-то жутко мне нравилось». Илюшин засмеялся. Она смущенно улыбнулась в ответ. «Да, он любил болтать всякое. Знал множество народных сказок, малоприличных, откровенно говоря. Но в его изложении они не звучали похабщиной. Позже, во взрослом возрасте, я прочитала их и поразилась тому, как деликатно он сглаживал для нас, детей, грубые места и никогда не сквернословил. За все годы я ни разу не слышала, чтобы он выругался. Он вам нравился?» «Ни капли», — ответила Бурляцкая, не задумываясь. «Меня к нему тянуло, как к чему-то не совсем приличному, чего не было и не могло быть в моей городской жизни. Родители были строгими, и свободой я наслаждалась только в Камышовке. А с Савелием было весело. Он, кажется, не придавал никакого значения разнице в возрасте между собой и детьми. Но иногда...» — она замялась. «Иногда он говорил ужасные вещи. В конце концов, я попросила, чтобы меня больше не отправляли в деревню. На вас так сильно подействовали его слова, что вы отказались возвращаться в Камышовку», — уточнил Макар, внимательно глядя на нее. «Полагаю, из-за этого вы и приехали. Я не думала, что эта история когда-нибудь станет известной». «Про болото?» «Да, про болото». Камышовка, лето 1989 года. Кузьму разбудили голоса. Он с трудом приоткрыл глаза, понемногу дозволяя свету вторгнуться в его благословенную пьяную темноту. Точно створки раковин, оставшихся после отлива на берегу, веки его то раскрывались, то сжимались, и, наконец, Савелий сдался. Перед глазами заребило, заметалось пятнисто-зеленое, и он увидел над собой в вершине рифленую изнанку листьев орешника. В нем пробудились воспоминания. Вот он носится, как безумный, по лесу, вот устав падает на землю, вот переползает под укрытие длинных, будто бы для него протянутых веток, и закапывается в упругий мох. Сколько же он проспал? Сны снились, голоса звали. Савелий приподнялся и оторопел. Голоса были настоящие, только звали они не его. Высшие силы, покровительствующие дуракам и пьяницам, остановили его безумный бег недалеко от того места, где жадно блестела вода. Мох под Савелием был сухой. Прежде чем провалиться в сон, он с предусмотрительностью человека, много раз засыпавшего не в своей постели, основательно помял его ладонью. А немногим дальше ядовито зеленела ряска и лиловел болотный мытник, цветущий лишь в сырых местах. В самой середине зарослей мытника стоял Григорий Возняк, широко расставив ноги и утвердившись на земле. А дальше Кузьма глазам своим не поверил, жался к стволу осины зоотехник Семен Дьяченко. Был он очень бледен. Григорий Возняк целился в него из охотничьего ружья. «Выдумал». «Да нет, не выдумал», — усмехнулся Григорий. «Буду тебя судить, Дьяченко, народным судом». «Очумел?» — Семен пытался сохранять спокойствие. «Какой ты мне судья? Если я чего нарушил, веди меня в милицию». «У милиции для таких, как ты, законов не придумано». «А у тебя придумано?» «У Бога». Григорий кивнул в небеса. Кузьма не понял, говорит он всерьез или насмехается, но от интонации охотника его бросило в дрожь. «А ты, значит, верующий?» Семен криво усмехнулся. «Крест покажь, православный!» Григорий перехватил ружье одной рукой и осенил себя крестным знамением. «Вот он, мой крест!» С этими словами он вновь прицелился в зоотехника и заговорил очень медленно. «Не возжелай жены ближнего своего, а кто возжелает, того отведи на болото и пальни ему в голову или в грудь. Если выживет, значит, на то была Божья воля». «Однако Библия у тебя», — оскалил зубы Дьяченко. «Тебе, Григорий, Господь по носу даст за кощунство». Кузьма поразился его бесстрашию. Он сам на месте Семена давно бы отдал концы от ужаса перед охотником, а этот, вишь, хорохорится. «Захочет дать, я и сам с ним потолкую», — сказал Возняк. «Повернись, Семен». Дьяченко сглотнул. Вся его лихость исчезла бесследно. «Слушай, Григорий», — горячо заговорил он, — «ладно, сознаюсь, виноват. Ты прав, некуда мне деваться. Согрешил». 15 лет грешишь». «Да, врать не стану. Прости, Христом Богом, Григорий Матвеевич, от души тебе говорю. Ну, прости меня, прости!» С каждым словом Семёна встряхивало, словно кто-то толкал его в спину. Он плечом ударялся об дерево и потирал его рукой, болезненно морщись и не переставая жалобно улыбаться. «Его убьют, того гляди, а он свое тело жалеет», — изумился Савелий. «Я тебе вот что, так тебе скажу. Не знаю, поймешь ты меня или нет». Дьяченко вдруг выпрямился, стукнул кулаком себя в грудь. «Люблю я ее, люблю. Больше отца, больше матери, клянусь тебе». «Любишь?» — удивленно протянул охотник. «Люблю. Жизни не было без нее». «И не будет». Дьяченко сжал кулаки. «Ну что мне, на колени перед тобой встать?» — выкрикнул он. «В грязи валяться, чтоб ты смотрел, радовался. Будешь радоваться, а, Гришка? Будешь. По лицу твоему вижу. Что ж ты за человек такой?» В глазах его вдруг мелькнула дикая надежда. «А, понял я. Шутишь ты, Гришка. пошутил. Ха-ха, смешно, ей-богу. А еще говорят, ты человек серьезный. Веселый ты человек, Григорий Матвеевич. Я сам первый посмеюсь. Кузьма сжался в кустах. Поворотись, без выражения сказал Григорий. Дьяченко снова вцепился в осину. Не имеешь права со мной так поступать. Тебя за убийство судить будут. Пущай судят. А-а-а, все равно тебе, значит, врешь. Если бы не боялся суда, не пошел бы за мной в лес. Убил бы у всех на глазах. Струсил, а? Скажи. Угол его рта задергался. А почему Анну сюда не привел? Илья один грешил. Она тоже виновата перед тобой, как и я. Суди нас вместе, раз такое дело. Паря, слабоват ты все же, мысленно сказал ему Кузьма. Еще раз по имени ее назовешь, выстрелю. В голосе охотника впервые промелькнуло что-то похожее на ненависть. Не стреляй, Дьяченко обмяк. Гриша, ну что ты, ей-богу, разве мы не люди? Ты человек, я человек. Не волки ведь, чтобы из-за бабы грызться. Но хочешь, поклянусь, что не пойду к ней больше. Уеду сегодня. Пешком уйду. Никогда больше Ан... Он вздрогнул, заметив короткое движение возняка. Ее не увижу. Слушай, слушай, Гриша, зачем тебе это? Ей-богу, разойдемся по-хорошему. Григорий Матвеевич, видишь, каюсь перед тобой. С этими словами Дьяченко медленно опустился на колени, перебирая руками, как по канату, по шершавому стволу, так и застыл, вцепившись в дерево и содрогаясь от безмолвного плача. Возняк, казалось, с любопытством разглядывал свою жертву. «Значит, уйдешь?» — сказал он после долгого молчания. Семен поднял голову. «Уйду!» — дико выкрикнул он. «Прямо отсюда уйду! Хочешь, ничего не возьму! Ни денег, ничего! Матерью клянусь!» «Погодь, клясться! Вот что скажи!» Охотник задумался на целую минуту. Дьяченко, не отрываясь, с безумной надеждой смотрел на него. «Ты не виноват, верно? Она тебе голову задурила. Знаю, она может. А ты что ж? Ну, поддался. Мне не тебя, а ее надо. Чего ж я к тебе? Зря выходит, а, Семен?» В повисшей тишине свистнула и затихла, будто устыдившись, лесная птица. Дьяченко стоял на коленях, глядя перед собой. Руки повисли плетьми. Он оцепенел и, казалось, лишился жизни. «Ну, давай!» — мысленно застонал Кузьма. «Чего молчишь, дурень? Возняк тебя век ждать не станет, отвечай ему!» Семен точно услышал. Когда он поднял голову, взгляд у него совершенно переменился. «Да нет, Григорий», — почти спокойно сказал он. «Не так все было. Я ее увидел и ума лишился. Прохода ей не давал. Меня к ней как магнитом тянуло. Рассудил так. Надо ее поманить тем, чего у нее нету. Ты чурбан каменный, а я нежности ей всякие говорил. От тебя тумака скорее дождешься, чем ласки. А я...» Дьяченко замолчал. Наконец уперся ладонями в грязь и, кряхтя, поднялся на ноги. «Вот так вот, Григорий. Вот такая у нас была жизнь. Жена твоя ни при чем. Как я ее обхаживал, ни одна бы не устояла». «Пожалуй, что и не слабоват», — решил Кузьма. Григорий постоял в задумчивости. Ружье опустил, но, подумав, вскинул снова. Дьяченко взгляда не отвел. «Пощады не просишь больше, а?» — усмехнулся Григорий. «Да уж напросился», — в тон ему ответил Семен. «Хватит из тебя и с меня. Тогда вот как поступим. Судьбу твою пусть Бог решает, не я. Осины видишь? Чего на меня смотришь? Ты за спину себе глянь». Дьяченко осторожно обернулся. Вглубь болота строем уходили тонкие кривые серые стволы. «Между ними тропа», — продолжал возняк. «Она хитрая. То есть, то нету. По ней болото можно насквозь пройти. Только надо знать, куда ступать. Я в тебя стрелять не буду. но и сюда выбраться не дам. Иди через осины. Если выведет тебя Бог, значит, такая его воля. Ну, пойдешь? Если нет, уж извини». Он качнул ружьем. «Пойду», — не задумываясь, согласился Дьяченко. «Не стреляй». «Иди тогда». Не опуская ружья, Григорий следил, как Семен разворачивается на тропе и осторожно пробует кочку под ногой. Кузьма затаил дыхание. Шаг, другой, третий. Дьяченко присел на корточки и дотянулся до прута, торчащего из воды. Тогда Семен встал, огляделся в поисках подходящих веток. До осины, которые жались росшие из одного корня три молодых деревца, оставалось не меньше 20 шагов. Болото молчало и ждало Семена. Болото подергивало, подрагивало рясочной шкурой, словно тихо ярившийся зверь. Дьяченко перекрестился и шагнул на ближнюю кочку. Громкий выдох, облегчение донесся до Кузьмы. Григорий молчал. Семен попробовал следующую. Чуть не соскользнул, но удержался. Старик видел, как он мелко крестится. От страха слева направо, а не как положено. Оставалась еще одна кочка, а через пару шагов от нее зеленую ряску уже неоспоримо разделяла надвое широкая полоса травы. Сквозь нее, как лысина через редкий волос, просвечивала спасительная земля, укрытая листвой. До третьей кочки длины шага не хватало. Семен напрягся, присел, оттолкнулся и сиганул так, что Кузьма испугался, перелетит. Дьяченко приземлился точно на бугорок, но потерял равновесие, вскрикнул и опрокинулся в воду. Зелень разошлась, и Семена обступила вода. Он ухватился за жесткие стебли, подтянулся, но кочка ходила под ним ходуном, точно буй, не выдерживающий веса пловца. Семен, рыча и дергаясь, все-таки исхитрился взвалиться на нее брюхом и затих. Ноги его в зеленых рясочных штанах торчали над водой, как две коряги. Он долго лежал, приходя в себя. Когда Савелий перестал слышать тяжелое хрипкое дыхание, Дьяченко встал сначала на колени, потом очень осторожно, как больной, ожидающий в любую секунду укола боли, выпрямился в полный рост. Болото покачивалось, обеспокоенное недавним вторжением. Григорий молчал. Обернувшись назад, Семен изумленно ахнул, словно не веря, что ему удался такой прыжок. До земли оставалось всего ничего. Он отер мокрой рукой полосу грязи с лица и уверенно шагнул на тропу. А затем случилось странное. Трава плавно разошлась. Вместе с ней растянулись в стороны листья, точно наклеенные на черную глянцевую парниковую пленку. И тропа обернулась тем, чем и была с самого начала — обманкой, прихотью болота. Глянцевая пленка обняла ноги Семена до колен и неторопливо потянула вниз. Тот забился, как птица, попавшая в силки. Не за что было ухватиться, не на что опереться. Чем больше он вырывался, тем выше поднималась грязь. Кузьма вдруг понял, что это сам Дьяченко проваливается в болото. Семен тоже осознал, что только ухудшает свое положение, и замер. Выкоченные глаза в панике шарили вокруг, ища спасения. «Гриша!» — прошептал Дьяченко. Голос скользил и таял среди осин. Григорий не пошевелился. «Гриша, спаси!» Охотник переступил с ноги на ногу. «Христа ради, Гриша!» Семен вдруг разом просел еще на ладонь. Трясина засасывала его. Теперь над густой глянцевой чернотой оставалась только голова с дико вытаращенными глазами. Подул ветер, и на лоб Семена упал зеленый лист. «Гриша, спаси!» — захрипел он отчаянно, зачем-то пытаясь сдуть этот лист как челку и терпя поражение даже в этой ничтожной борьбе. «Христа ради, помоги! Умираю, Гриша!» Словно в ответ на его слова трясина поднатужилась и всосала его в свое чрево почти целиком. Оцепеневший Кузьма видел, как исчез рот, нос Семена и, наконец, глаза его, полные безмолвного ужаса, исчезли тоже. Послышался негромкий всхлип, и Семен пропал совсем. На поверхности остался зеленый осиновый лист. Григорий постоял, развернулся и пошел, грузно ступая через лес в сторону деревни. Добравшись до Камышовки, Савелий укрылся в заброшенной бане и трое суток просидел, стуча зубами, в сырой прохладной тишине, выходя лишь за тем, чтобы прокрасться в ночи за водой к колодцу. Спал он мало. В первую ночь во сне к нему пришел Григорий. Вырос в дверях и молча стоял, занимая весь дверной проем, пока прямоугольник света не зарос Григорием целиком. Савелий закричал и проснулся. Кузьма был уверен, что хуже этого кошмара ничего присниться уже не может. Дождавшись, пока хозяйка соседнего дома выскочит в магазин, он забрался в кухню и украл пачку соли. Широкая белая полоса, насыпанная по периметру баньки, успокоила старика. Он вывел на ней пальцем имя охотника и заснул. Григорий не появился. Вместо него к Савелию постучал мертвый зоотехник. Не впустить его Кузьма не мог. При жизни он сам побывал однажды у зоотехника в гостях и даже выпивал с ним. Дьяченко вплыл в баню, не перебирая ногами. Был он какой-то зыбкий, просвечивающий, и то утверждался на лавке прежним Семеном, то оборачивался бледной мутью, из которой доносились чьи-то шаги по траве и почему-то детский плач. В такие моменты Кузьма старался на него не смотреть. «Что же ты никому не рассказал обо мне?» — грустно спросил Дьяченко. «Савка, у меня теперь голоса нет. Голос пропал, слышь?» В доказательство своих слов зоотехник широко открыл рот, и оттуда сами собой полились бульканье, плеск и жабье кваканье. «А у тебя есть голос?» — забеспокоился Семен. «Ты живой ли, Савка?» «Живой я, живой!» — хотел выкрикнуть Кузьма. Разинул рот, но из горла бойко высунулась кукушка на проволочке и прокуковала два раза. «Да ты тоже мертвец!» — разочарованно вздохнул Дьяченко и исчез. Проснувшись, Савелий истово перекрестился. «Сон дрянной, сон ночной! Перевались за спину и кинься клином в землю, да там и сгинь!» Сплюнув три раза через левое плечо, он поднялся со скамьи, шагнул к двери, и в глаза ему бросился лист осины, зеленевший у порога. Кузьма даже не пискнул, закатил глаза и свалился на пол. Когда пришел в себя, стало ясно — нужно что-то делать. Рассказать о том, чему стал свидетелем, он не мог. Схватят его всем миром и сдадут охотнику. Зачем людям глупый Савелий? А Григорий — человек уважаемый. Против него голос поднимать — как земляному червю переть в битву с трактором. Зоотехника уже искали. Было известно, что он собирался за груздями. Заблудился. Еще свеж был в коллективной памяти случай, как рыбак Тулов на озере провалился ногой в щель между жердинами мостков и сломал лодыжку. Ни ногу вытащить, ни на берег уползти. Несчастный Тулов, зверея, двое суток сидел на мостках, зачерпывая ладонью озерную воду, пока его, распухшего от комариных укусов и охрипшего от воплей, не нашли пацаны. Отрядили людей прочесывать лес. Но тут стало известно, что Дьяченко собирался к болоту за груздями. Обошли и болото. Но все громче раздавались голоса, что если бывший городской человек Семен Дьяченко отважился пойти в это гиблое место без спутников, то шансов, пожалуй, что и нет. Постепенно утвердились в мысли, что бедолага утонул. Поговорили еще немного о зоотехнике и перестали. Человек он был тихий, милый, но какой-то незапоминающийся. Есть он рядом хорошо, а вышел из комнаты, и хуже не стало. Помнили только про болото. Кузьма терзался. Он боялся пить и боялся спать, помня о визите покойника. «Что же ты никому не рассказал обо мне?» Деревенские дети липли к нему по-прежнему. И однажды Савелий понял, как быть. Выбрал он пятерых, рассудив, что пятеро — хорошее число. Семену не к чему будет придраться. Выискивал умненьких, стеснительных, таких, которые снаружи улыбчивы, а внутри у них постоянно дождик со слякотью. И, конечно, чтобы перед старшими трепетали. Пришлось постараться, чтобы остаться наедине с каждым хотя бы по четверти часа. То один пацанёнок рядом трётся, то другой, а то вообще все вместе набегут и давай зазывать в лапту. Но в конце концов всё удалось. Где схитрил, где удачно подгадал под обстоятельства. Первый раз дался ему тяжело. Кузьма рассказывал, а перед глазами вставало побелевшее лицо Семёна. Девочка сначала слушала с улыбкой, потом стала на Кузьму тревожно поглядывать, а в конце замерла, как суслик, сидит, не шевелится. «Да пошутил я! Ты испугалась, что ли?» — засмеялся старик. «Ну, беги, играй! Вот не думал, что ты такая трусиха!» Удивительно, но с каждым разом история об убийстве, которым он стал свидетелем, давалась Кузьме всё легче и легче. К четвёртому Савелий сам себе не поверил. До того свободно потекли слова. И зоотехник больше не мерещился. События и рассказ о нём вели себя, как сообщающиеся сосуды. Когда в одном пребывало, в другом уменьшалось. Чем более яркими подробностями насыщал свою историю Кузьма, тем больше забывалось болото. Дети, правда, боялись. Сидели бледненькие, потрясённые, смотрели на Савелия перепуганными глазами, напоминавшими ему о зоотехнике. Тоже тонули в болоте. Только это болото Кузьма им выдумал. Зато сам он стал засыпать спокойно. Выполнил свой долг перед Семёном. А дети? Ну что дети? Ни одного испугаются, так другого. Подражат и перестанут. Лишь бы бабкам, дедам не рассказали. Но для этого Кузьма и отбирал их старательно. Такие к взрослым жаловаться не побегут, будут в себе носить. «А самое главное, знаешь что?» — заканчивал свой рассказ старик. «Тропы-то там и не было никакой. Григорий его на верную смерть погнал. Нету тропы, и никогда не было». Ошибся он лишь в одном. Слухи всё-таки поднялись. Один поделился с другим, второй пересказал третьему, и вскоре по деревне поползли шепотки, что Семёна Дьяченко утопил Возняк. Однако дальше слухов не пошло. Доказательств не было, а ссориться с Возняком никому не хотелось. Быть может, рано или поздно кто-нибудь захотел бы доискаться правды. Но тут случилось событие, отменившее всякий интерес к Григорию, кроме сочувственного. Сгорел дом Бакшаевых, а вместе с ним его младший сын. «Не знаю, почему старик выбрал именно меня, поверенный своих тайн», — сказала Бурляцкая. «Впрочем, не меня одну, ещё человек пять. Мы чувствовали себя как прокажённые, даже стали избегать друг друга». «Вы поверили Кузьме?» «Сразу же. Понимаете, то, как он рассказывал, все эти подробности, и кто где стоял, и куда смотрел, такое не выдумаешь. Видно было, что он не сочиняет, а сам боится. На всех нас это подействовало ужасно. Одна девчушка, увидев на улице Григория, обмочилась. Мелкая совсем, лет 10. Над ней почему-то даже не смеялись, хотя обычно дети жестоки по отношению к слабым. Представляете, какую панику на нас наводил охотник? Правда, ещё сильнее я боялась его старшего сына. Петра? Да, он был большой, не такой огромный, как его отец, но очень крупный парень. При этом в его фигуре было что-то неуловимо бабское, толстозадость какая-то и плечи покатые. Большой и вялый, вот какой. И голос. Голос не соответствовал телосложению. Не то чтобы писклявый, но у старшего Возняка голосина низкий, хриплый, а у этого несерьёзный какой-то, как будто силы для голоса слишком мало в теле. Как вы хорошо его запомнили. Я уже сказала вам, что боялась его больше, чем отца. Не знаю отчего. И многие боялись. Он не на меня одну производил тягостное впечатление. Помню, как он волочился за старшей дочерью Бакшаевых. Мы каждый день за ужином наблюдали в окно одну и ту же картину. По дороге идёт красивая девушка, притворяясь, будто ничего не замечает. А в 10 шагах за ней тащится Пётр. Идёт и глаз с неё не сводит, как бык на верёвочке. Взрослые смеялись, мне было не по себе. Я не понимала, почему девушка его не боится. Если бы за мной ходило такое прокисшее чудовище, я бы бежала из деревни, теряя тапочки. На диктофоне предупреждающе замигал алым индикатор зарядки. «Почему вы не рассказали взрослым о Кузьме?» — — спросил Макар. Бурляцкая печально улыбнулась. «Мои бабушка и дедушка были с Возняком в хороших отношениях. Я представила, как меня начнут расспрашивать, станут говорить, что я все вру, и стыдить за то, что я смею повторять бред старого алкаша. Будут упрекать, требовать, чтобы я созналась во лжи. Может быть, даже устрою точную ставку с охотником. Нет уж, я уже проходила такое с моими родственниками. Мне бы никто не поверил. Но жить рядом с Возняком и представлять, как он загоняет меня в болото, догадавшись, что я все знаю, в общем, я не смогла. Мать разрешила мне не ездить в Камышовку, и со временем я все забыла. Заставила себя так думать». Она помолчала, глядя в чашку. «Макар, я могу спросить?» «Конечно». «Григорий еще жив? Или нашли того несчастного зоотехника?» «Григорий жив и здоров, по-прежнему пользуется в деревне большим уважением. Семёна Дьяченко так и не отыскали. Мы предполагаем, что Возняк замешан в убийстве еще одного человека». Женщина сникла. «Это моя вина. Я должна была предусмотреть, рассказать». «Безусловно», — согласился Макар. «Это ведь не взрослый свидетель преступления должен был сообщить о нем в милицию, а 11-летний ребенок. Именно так. И охотник, возможно, прикончил еще одного человека не потому, что он убийца, а потому что вы 27 лет назад не засадили его в тюрьму. Это исключительно ваша заслуга. Честно говоря, не понимаю, как вас земля носит». Несколько секунд она изумленно смотрела на него и вдруг облегченно улыбнулась. «Знаете, а ведь мои камышовские бабушка с дедушкой так бы и заявили. Серьезно, клянусь». «Отчего-то я не удивлен», — сказал Макар. «Именно те люди, которым ребенок не может рассказать правду из страха, что его опозорят, громче всех будут стыдить его за молчание». Рано утром Григорий дошел до бани и забрал пустой термос, прислоненный к колоде. Следов не было. За ночь все занесло. Он принюхался, но учуял только дым от печных труб и особый запах первого снега, который исчезнет на глазах, не успеет закончиться день. Этот снег пах иначе, чем тот, что застилал землю основательно. Григорий синоптикам не доверял, полагался на свой нос. И в деревне знали. Как охотник скажет, так и будет. Скажет — растает. Не лежать белой крупе. Дома тщательно вымыл термос, вытер насухо. Вечером пригодится. Пока мыл, в голове крутилось разное. В основном про сына. Петра в деревне никто не любил. Даже родная мать его сторонилась, брезговала. То ли дело Ленька. При одном взгляде на него Анна разве что светиться не начинала. Целое солнце включалось внутри, и глаза сияли так, что Григорий забывал дышать. На него она так никогда не смотрела. Молиться охотник не умел. Но 25 лет спустя из глубины его души иногда поднималась немая благодарность, обращенная неизвестно к кому, за то, что жена умерла на год раньше младшего сына. У нее бы сердце разорвалось от горя, а такой участи для Анны он никогда не хотел. А вот умри старший, жена, пожалуй, и слезинки бы не проронила. Самое обидное заключалось в том, что Возняк ее понимал. Петька с детства рос не таким, лицом пошел в отца. Оно мало что выражало. Но Григорий хоть улыбался иногда. Петр улыбаться не умел, а когда ему было смешно, принимался тоненько хихикать. Однажды Григорий взялся обучить его улыбке. Поначалу ничего не выходило. Петька то левый угол губы тянул в бок, то правый, и перекошенная его морда выглядела жутковато. А когда добился, чтобы углы поднимались вместе, и Григорий поздравил себя с успехом, в комнату вошла Анна, глянула на сына и выронила кастрюлю с кашей. «Не улыбается, и бог с ним», — решил Возняк. Иногда ему казалось, что старший сын не из людского рода племени, а деревянный чурбачок, в которой недобрая колдовская сила вдохнула жизнь. Однако даже ее могущества не хватило на то, чтобы полено сделать человеком. Как-то раз Петр попросил у отца разрешения утопить новорожденных котят. Два раза в год их приносила тощая серая кошка-мышеловка, сама похожая на мышь. Григорий, не думая, махнул рукой. «Топи». Мальчишка собрал копошащихся под кошкиным брюхом червячков и побежал к двери. Охотник мельком глянул на него. Глаза сына блестели, придавая пацану сходство с маленьким подвыпившим мужичком. Этот блеск навел Григория на подозрение. Он последовал за сыном. Выйдя из дома, Петька вместо того, чтобы бежать к пруду, свернул за сарай. Когда отец внезапно вырос перед ним, сидящий на корточках мальчик вздрогнул и выронил пищащего котенка. Григорий слыхал, что дети иногда мучают животных, хотя сам никогда не испытывал таких побуждений. Зверь — тварь бездушная, терзать его, как забивать в деревяшку гвозди без прока и смысла. И выражение на лице сына очень не понравилось Возняку. «Ты это зачем?» — грозно спросил он. Петька бессмысленно заулыбался. «Чего их жалеть?» — в конце концов пробормотал он. Возняк помолчал, кусая губы. «В дом иди», — решил он. «А эти?» «Сам утоплю». Вместо того, чтобы избавиться от котят сразу, Возняк схулиганил. Побросал отчаянно пищащих червячков в пакет, дошел, насвистывая, до избы Худяковых, огляделся, привстал на цыпочки и, убедившись, что никто не видит, быстро подвесил шевелящийся груз на щеколду изнутри калитки. Представил, какое лицо сделается у Нинки, когда она поймет, что ей предстоит топить чужой приплод. И заулыбался. «Уж если не свинью подложить заклятому врагу, так хоть котят!» Однако в итоге вышло не совсем так, как ожидалось. Сказать по правде, совсем не так. Худякова, наткнувшись на пакет, обошла соседей и отыскала кормящую кошку. Следующие полтора месяца на потеху всей деревни она растила чужую мелюзгу. «Нин, ферму завела!» — смеялись над ней. Худякова беззлобно отругивалась. Тем временем жалкие червячки преобразились в умилительных малышей, ни капли не похожих на тощую мать. Были они пушистые, полосатые, морды имели смышленые, повадки бойкие. В один прекрасный день Нина собрала их в корзину и погрузилась вместе со своим пищащим и мяукающим грузом в рейсовый автобус. Вернулась она лишь на следующий день. Вскоре вся деревня судачила. Худякова продала своих питомцев и выручила за них бешеные деньги. Услышав об этом, Григорий недоверчиво засмеялся. Он читал, что бывают породистые коты, которых и впрямь можно сбагрить задорого. Но дворовых, полосатых, которых в любом дворе за 3 рубля пучок. Оказалось, молва не соврала. Ушлая Нинка доехала до Владимира, встала неподалеку от вокзала, воткнула в землю табличку «Кот ценной породы, камышовская мышеловка» и стала брать за живой товар деньги. Выбирала покупателей придирчиво, отдавала не каждому. Вернулась домой с выручкой и славой. Возняк скрипел зубами. «Да чего подлая баба! Из всего извлечет выгоду». Его план огорчить Нинку перспективой утопления котят извратился до неузнаваемости. Оказалось, что это еще не все. Одного котенка Худякова привезла обратно. «Этого не забрали?» — хмыкнула соседка. «Этого не отдала», — коротко сказала Нина Ивановна. Назвала зверя Маней, даром что кот. Маня вырос в забияку, виновника драных ушей и располосованных морд у всех окрестных котов. Был нагл, умен, хитер и бесстрашен. Хозяйке оказался предан, как собака. Возняк морщился, видя, как Нинка вышагивает в магазин, а за ней на небольшом отдалении следует громадный полосатый котище с рожей закоренелого каторжника. «Охраняет», — шутили вокруг. Некоторое время Григорий всерьез вынашивал мысль отравить зверя. Кот символизировал собой его поражение в борьбе с несносной бабой. Однако и здесь Возняк потерпел оглушительную неудачу. Мало того, что Маня шипел на него, как на черта, и не давался в руки, так еще и сманил кошку-мышеловку. Теперь она при каждом удобном случае удирала к Худяковой и крутилась у нее. Нинка дрянь такая, кошку привечала, и на возмущение Григория расхохоталась ему в лицо. Что-то было в ее смехе такое, что заставило охотника заподозрить. Бессовестная баба знала, кто подвесил пакет на ее калитку. Потому и затеяла авантюру с продажей. Тьфу, пакость. Пришлось уйти ни с чем. Когда Петру исполнилось 14, выпало солнечное лето. Жара стояла такая, что даже Григорий, не любивший воду, ходил с пацанами на дальние озера, которые охлаждали подземные ключи. Однажды он сидел под соснами вместе с Петром. Ленька купался с малышней у самого берега. Брызгались, визжали. Григорий зажмурился, не любил шума. А когда поднял веки, увидел. В 10 шагах от них ползает годовалый карапуз. Охотник поймал взгляд сына, устремленный на ребенка. Странный взгляд, расслабленный. И с лицом творится что-то неладное. Черты оплывают, словно воск на свече. У Григория упало сердце. Перед глазами возникли задушенные котята. Он толкнул сына в плечо, выругал страшно и рявкнул, чтобы тот убирался к чертям собачьим. Петра как ветром сдуло. Возняк перевел дух. Чего это он вызверился на сына? Он даже малявка в траве заревел от страха, что чужой дядька рычит. Охотник прижал руку к колотящемуся сердцу. «Иди, иди отсюда, от греха подальше», — посоветовал ребенку, не понимая толком, что говорит. В себя он пришел только к вечеру. Другие подростки Петра избегали. Пацанятам подраться — первое дело. Сын дрался молча, страшно, пытаясь выдавить глаза или придушить. Пару раз всем миром оттащили его от поверженного противника и перестали связываться совсем, ну его к лешему, придурка. Григорий уже отчетливо видел, что Петр не любит мать, как и она его. Младшего брата он просто не замечал. Была у него привычка выбрать какой-нибудь объект и таращиться на него часами, будь то двуручная пила или бродящий по двору петух. Что уж он там видел, бог весть, но только Григорий подозревал, что ни петуха и ни пилу. Хотел бы он знать наверняка. Нет, не хотел бы. К тому времени он понял, что знания, с которым ты ничего не можешь поделать, лишние, вредные. Однажды Григорий захворал. Где подцепил заразу, бог весть. Но только к вечеру кости ломило, лоб пылал, тело тряслось в ознобе. И возняк разваливался на куски, каждому из которых было погано. Он рыкнул на жену, совавшую какие-то лекарства, и залез на печь отлежаться. Его оставили одного. Очнулся возняк от того, что кто-то бубнил у него над ухом. Открыв глаза, он увидел старшего сына. Петр сидел рядом, сложив ноги по-турецки, и водил пальцем по странице книги, раскрытой на предисловии. Охотник разобрал название. «Новые системы земледелия». С трудом продираясь сквозь незнакомые слова, Петр читал ему мучительно, почти по складам, и было совершенно ясно, что чтение дается ему ценой немыслимых усилий. Григорий обомлел. «Петь», — позвал он шепотом. «Ты чего?» «А?» — встрепенулся тот. «Да вот, читаю тебе». «Зачем?» «Ты ж болеешь!» Петр положил большую влажную ладонь на лоб отца, сокрушенно подцокал языком. «Жар у тебя, бать! Я чаю принес, мать заварила, на, попей!» «А читаешь-то зачем?» «Чтобы это надо! Болеешь ведь!» Откуда взялась у Петра убежденность, что больным обязательно нужно читать вслух? В доме возника никто этому не следовал. У них и книг-то не было, кроме учебников, да вот этой невесть как затесавшейся. Где-то парень услышал об этом или подсмотрел, и вот сидел рядом с отцом, сутулившись, грузный, нескладный, с туповатым плоским лицом и, шевеля губами, преодолевал одну строчку за другой. «Ты лежи, лежи», — сказал Петр, заметив взгляд отца. «Я с тобой посижу». Григорий смотрел на него и пытался проглотить ком в горле. Бедный дурачок. Никого у него нет, кроме отца. И у Григория никого нет, кроме него. Мальчик, несчастный мой мальчик. «Нравится тебе книжка, бать?» Охотник ласково погладил сына по руке. «Спасибо, Петька. Уже легче, и Богу. К завтраму тебя на ноги поставим». Петр взглянул на него, улыбнулся, и возняк не поверил своим глазам. «Научился. Сам научился». Анна умерла год спустя после смерти Дьяченко, день в день. Болела недолго, и в один вечер просто закрыла глаза и не проснулась. Григорий выгнал всех, в том числе и трясущегося и кающего от рыданий Леньку. Запер дверь и просидел возле тела жены всю ночь, не прикасаясь к ней. Иногда он слышал, как негромко воют волки, выбравшиеся к самой околице, и отстраненно, краем сознания, замечал, что со зверьми этой ночью творится что-то не то. Лишь под утро понял, что выл он сам. 3 месяца не проживал, а перемалывал каждый день, с усилием, словно беззубый, жесткую корку. Однажды вышел на улицу, первый раз за все время учуял запах коровьего навоза и понял, что выздоравливает. Петр жил, словно ничего не случилось. А вот Леонид истрадался по матери. Долго плакал по ночам, стал молчалив и угрюм. Но в конце концов природа взяла свое. К началу весны он, казалось, почти оклемался. Все эти месяцы Григорий избегал смотреть на него прямо. Глядел только искоса или быстро скользил взглядом и сразу отворачивался. Еще через зеркало получалось. Но столько зеркал не напасешься. Однажды в апреле Ленька с Петром столкнулись в дверях. Первый выбегал, второй входил. «Чего смотришь, бать?» — спросил Петька. Возняк спохватился, что не отрывает взгляда от худой фигурки, несущейся по дороге. «Да так, беспокоюсь». «За Леньку, что ли? У него жизнь медовая, то поет, то смеется». «Слабый он у нас», — со значением сказал Григорий. «Не дай бог что. Пойдет на реку, утонет. В лесу того, гляди, заблудится. А то с лестницы кувыркнется и шею свернет». Петр сонно смотрел сквозь него. Григорий внезапно почувствовал, как в душе поднимается со дна черная муть. «А ну иди!» — со злобой прикрикнул он на сына. «Проваливай!» — и вытолкал его в зашей. «Стоит тут, ушами хлопает. Рожа!» Месяц спустя случился пожар. Григорий отставил в сторону термос, вытертый насухо, уже в 4-й раз. До сих пор страшно, как вспомнится, до чего сильно горело у Бакшаевых. Если бы не гроза, могло бы спалить всю деревню. Он слыхал о таких случаях. Огонь, леса жадная, пока всех кур не передушит, не уймется. Петька вот любил огонь. Печь разжигал мастерски уже в 7 лет. Костер мог сложить в лесу, и любая отсыревшая древесина у него принималась гореть, как сухая хвоя. В лесу старший сын был как рыба в воде. Возняк им гордился. Одно время Петьку привечали егеря. Брали с собой на починку галечников, и мешки с кормом он разносил самостоятельно. Возняк надеялся, что профессия для сына определена, и понимал, что это лучший вариант из возможных. Но после несчастья у Бакшаевых Петр уехал в город. Навсегда. Охотник снова потянулся за полотенцем и вдруг застыл. Он сообразил, что упустил из виду. А ведь лежала прямо на глазах.